Глава первая. Свет в конце туннеля. На зону спустился кровавый непроглядный сумрак, сквозь пелену которого было сложно что-то рассмотреть. Вокруг царила пугающая мертвая тишина, что было совсем не свойственно для тех мест, где постоянно кто-то кого-то убивал, рвал на части или поливал свинцом. Неужели произошло чудо, и вездесущая смерть покинула эти края? Возможно, кто-то бы так и подумал, случись ему окинуть взглядом ту спокойную, умиротворяющую атмосферу, что царила вокруг. Невысокие, скинувшие листву деревья, высились над серой землей, которая была покрыта белым, ослепительно ярким снегом, искрившимся при свете полной луны. Одинокие, непонятно от чего возникшие сугробы, образовывали небольшие холмики, и издалека казалось, будто сама земля на манер настоящего моря покрылась волнами, которые то вздымались, то опадали, разбрызгивая во все стороны капли воды, мерцающие искры света. Природа прекрасна, и она способна рисовать чудесные картины даже в таких ужасных местах, как зона. И не важно, что еще всего пару дней назад здесь умирали люди, а земля, покрытая сейчас девственно чистым белым снегом, впитывала кровь. Искатели приключений наравне с ужаснейшими монстрами зоны приходят и уходят, они вновь рождаются и гибнут, истинный же свидетель и творец всего происходящего, природа, всегда остается неизменной. Царящую вокруг сказочную тишину нарушил сначала хруст снега, после чего послышался звук сломанной сухой ветки. Еле заметный непрозрачный черный силуэт медленно двигался в полутьме вдоль одиноких деревьев. На секунду он останавливался, будто сверяясь с неведомым маршрутом, после чего возобновлял свой путь. Разобрать, что это за существо, было практически невозможно. Неведомому путнику каким-то невероятным образом удавалось сливаться с царящей вокруг непроглядной тьмой, будто он был всего лишь частью ее, неведомой бесплотной тенью, которой каждый раз удавалось ускользать от взора, как только кто-то пытался сфокусировать на ней свой взгляд. Миновав два огромных старых дерева, силуэт замер, будто почувствовал что-то. Существо медленно согнулось, припав к земле, словно охотничий пес, пытающийся уловить запах своей жертвы. Послышался странный не то рык, не то клекот, и необычный путник, резко выпрямившись, бросился к ближайшему огромному дереву. Его движения были резкими и молниеносными. Сомнений не оставалось, подобное поведение было за гранью человеческих возможностей. Обогнув дерево, неведомая тварь вновь замерла. Поведя в сторону длинной тонкой шеей, монстр запрокинул голову вверх и издал истошный, холодящий душу вопль. Несколько одиноких воронов, до этого мирно дремавших на соседних деревьях, взметнулись вверх. Почти одновременно с криком твари прогремел выстрел, и с одной из толстых веток, располагавшихся почти над самой землей, полыхнул свет. Дробь, вылетевшая из обоих стволов обреза, попала монстру точно в голову, изуродовав податливую плоть и превратив ее в сплошное кровавое месиво. Сталкер, не дожидаясь, пока поверженный противник прекратит биться на земле в предсмертных конвульсиях, поспешно спрыгнул с дерева и кинулся туда, откуда только что пришла тварь. На ходу, переломив обрез и выкинув две пустые гильзы, мужчина трясущимися руками зарядил последний патрон. Перехватив ружье правой рукой, левой сталкер достал из кобуры пистолет. Судя по всему, больше оружия при нем не было. Мужчина почти не разбирал дороги, прорываясь напролом сквозь деревья, ломая сухие ветки, будто костлявые руки смерти, тянущиеся к нему. Риск угодить в аномалию был велик, но попадаться в лапы неизвестным тварям хотелось еще меньше. Пытаться скрыться было бессмысленно. Судя по всему, преследователи обладали отменным чутьем и на порядок лучше ориентировались на местности. Шанс убедиться в этом не заставил себя долго ждать. Стоило сталкеру в очередной раз подумать о призрачной надежде на спасение, как откуда-то справа, словно из-под земли, взметнулась очередная тень. Именно так прозвал про себя мужчина этих странных, невиданных ранее тварей. Обитатели северной зоны были явно не рады незваному гостю. Более того, они прилагали все усилия, чтобы наглядно доказать свою неприязнь одинокому искателю приключений, отважившемуся забрести на их территорию. Тень тем временем не стала долго раздумывать над своей тактикой и, сделав огромный нечеловеческий прыжок, кинулась на бегущего сталкера. Вскидывая обрез, мужчина успел поспешно подумать, что будь оружие зажато в другой руке, то он был бы уже стопроцентным трупом. Пытаться остановить тварь, стреляя из 9-миллиметрового пистолета, было просто абсурдно. Прогремел выстрел, но вместо привычной отдачи сталкер почувствовал, как обожгло правую ладонь, а острая, пронзающая боль заставила невольно зажмурить глаза, из которых брызнули слезы. Подобного мужчине еще не приходилось испытывать. Казалось, будто у него в руке взорвалась граната. Он не до конца осознавал происходящее, все вокруг было словно в зыбком тумане. Сталкер вспомнил, как повернулся, выкидывая вперед левую руку со сжатым в ней пистолетом, как первый раз нажал на спусковой крючок, целясь в нечеткий размытый силуэт, и как впервые, за, казалось бы, прошедшую бездну времени, раздался предательский сухой щелчок, оповещающий о том, что в обойме закончились патроны. Все это произошло за какие-то доли секунды, а потом пришел страх. Всеобъемлющее, неконтролируемое чувство, которое захлестнуло сталкера полностью, овладев его чувствами, мыслями и сознанием. Неудачному искателю приключений казалось, что весь окружающий мир сжался до размера пылающих злобой огненно-красных глаз тварей. Возможно, это был всего лишь бред, помутнение рассудка, игра воображения или еще что-то, но сталкеру было плевать на голос разума. Он буквально кожей чувствовал леденящий душу холод, исходящий от тени. А еще он ощущал слабую, но усиливающуюся с каждой секундой головную боль. Это не было похоже на воздействие контролера, который буквально за секунду ломал волю человека, подавлял и сминал любые внутренние барьеры, вскрывая разум, словно нож, консервную банку. Но мужчина отчетливо понимал, что ему все равно не выдержать. Как вода медленно, но верно точит камень, так и этот монстр рано или поздно одержит над ним верх. И тогда сталкер сделал то, чего всегда боялся, запрещал себе даже думать об этом, но в глубине души знал, что это когда-нибудь произойдет. Этим все и должно было закончиться. Мужчина повернулся и побежал. Заложенный в каждом из нас природный инстинкт взял верх над разумом. Сталкер бежал, не оглядываясь. Он даже не смотрел по сторонам. «Пусть нападают сзади. Не хочу, чтобы их оскаленные пасти были последним, что я увижу в этой жизни», — пронеслось у него в голове. Однако убежать удалось недалеко. Уже через пару шагов мужчина почувствовал, как правую лодыжку пронзила острая боль. Беглец попытался удержать равновесие, но лишь беспомощно повалился в снег, выставив перед собой руки, чтобы смягчить удар. Подняться ему не удалось. Вместо этого сталкер вдруг понял, что он катится вниз с отвесного склона, безуспешно пытаясь затормозить падение. А внизу не было ни одиноких деревьев, ни кустов, ни даже земли. Там не было ничего, кроме ослепительно яркого, режущего глаза света. И это было мало похоже на искрящийся снег. Свет. Он заливал все окружающее пространство. Был повсюду, и кроме него ничего не было. Даже маленького, спасительного темного пятнышка, на котором мог бы отдохнуть истерзанный взгляд. Глаза горели, из них ручьем бежали слезы, но опустить веки, закрыться и погрузиться в спасительную темноту было нельзя. Потому что здесь не было ни век, ни рук, ничего, кроме света. Все вокруг состояло из него. Все появилось благодаря ему. Все когда-нибудь вернется в него. Абсолют. Истина. Последняя черта. Глава вторая. Пробуждение от грез. Сталкер вскрикнул. Точнее, это ему показалось, потому что вместо душераздирающего вопля раздался хрип, плавно переходящий в стон. По горлу словно провели наждачной бумагой. Стоило мужчине только открыть глаза, как он тут же вздрогнул всем телом и вновь попытался закричать. По многострадальным органам зрения ударил яркий слепящий свет. Это походило на кошмар, которому никогда не суждено было закончиться. — Чего кричишь, как ошалелый? Слышу я, слышу. Иду уже! — Чай не девочка, бегать туда-сюда каждый раз, как тебе пить захочется. Свалился на мою голову. Да еще и чумной какой-то. Как бы хворь какую не подхватить. Мужчина не сразу осознал, что слышит нормальную, внятную человеческую речь. Лишь когда совсем рядом послышались шаркающие шаги, а на лоб кто-то заботливо положил смоченный холодной водой платок, сталкер наконец понял, что кошмар, кажется, закончился. Осторожно приподнявшись, он с интересом осмотрел окружающее его пространство, правда, сил хватило всего лишь на пару минут, после чего неудачный искатель приключений обессиленно упал на подушку. Да-да, именно на подушку. Он находился в маленькой, тесной, но теплой и явно обитаемой комнате. Предметы мебели были старыми и дешевыми, но видеть подобный уют в условиях зоны приходилось нечасто. Мягкая кровать, на которой лежал сталкер, стояла в самом углу. Чуть поодаль, у окна, располагался крепкий стол с парой стульев. Напротив, у противоположной стены, находился шкаф, на полках которого, помимо аккуратно сложенных вещей, были замечены несколько книг. Сквозь дверной проем можно было разглядеть огромный, немного грубо сделанный трильяж. Колоритный гость давно минувшей советской эпохи. Собственно, уют комнате придавала не мебель, а те мелкие детали, наподобие выцветших занавесок, треснутой, но умело заклеенной вазы с высушенными цветами, стоящей на шкафу, и мягкого, не раз штопанного, но все равно греющего душу пледа, которым был укрыт сталкер. Мужчине и вправду стало казаться, что он, наверное, сошел с ума. Тот странный, ослепительный свет, который казался продолжением недавнего кошмара, на деле оказался лучами солнца, падающими через окно. «Может, еще не все потеряно?» — усмехнулся сталкер своим невеселым мыслям. «Чего глазами-то лупишь по сторонам? Али увидал что-то?» Мужчина с опаской поднял взгляд на старушку, сидящую на стуле рядом с кроватью. Бабушка, закутанная в шаль, с явным интересом разглядывала своего гостя и даже не думала отводить взгляда. Ее большие карие глаза были на удивление красивы и выразительны. Они отражали солнечный свет, отчего казалось, будто в них пляшут безумные огоньки. Может, она и впрямь того сумасшедшая? Нормальный человек так таращиться не будет. Да и неужели она не понимает, что мне это по меньшей мере неприятно? Сталкер вновь попытался подняться, чтобы хоть как-то ускользнуть от изучающего взгляда старушки, но вместо этого гулко застонал, лишь только пошевелив правой рукой. — Не дергайся, милок! Лежи смирно! Чай не в санатории! Старушка силой заставила сталкера положить голову на подушку, после чего вновь села на свое прежнее место. — Ох, и бледный же ты! Грешно, конечно, так говорить, но я уж думала, ты так и приставишься, ни разу глаз-то не открыв. Ты ж только и мог, что мычать что-то невразумительное, да пить. Но еще порой кричал про свет какой-то там. Я вот и подумала, может, твою душу черти туда, ну, в смысле, к себе тащат. Старушка быстро перекрестилась, повернувшись к висящей в углу иконе. — Где я? — прохрипел сталкер, удивляясь собственному голосу. — И кто ты, вы, такая? — Ну надо же! Впервые за кои-то веки воспитанный кавалер попался. К старой дряхлой старушке и на «вы» обращается. Странная собеседница засмеялась, и сталкеру было странно слышать ее звонкий смех. Будто перед мужчиной сидела не старушка, а молодая женщина, зачем-то устроившая подобный маскарад. — Так вы не ответили на мой вопрос. — Матрены меня соседки кличут. Ну, а для молодой детворы, примерно твоего возраста, я вроде как баба Маша. Улыбнувшись, старушка вопросительно посмотрела на сталкера. — Ну, а тебя мне как называть, а, хлопец? Мужчина на секунду задумался, растерявшись и не зная, что и ответить на такой, казалось бы, простой вопрос. — Друзья зовут меня художником. Стало быть... Договорить сталкер не успел. Комнату опять наполнил заливистый хохот старушки. Перестав смеяться, странная собеседница поднялась и, не говоря ни слова, проследовала к столу. Наполнив кружку непонятным раствором из кувшина, она вернулась к кровати сталкера. — На, вот выпей! — старушка поднесла кружку к губам мужчины, пресекая его попытки на самостоятельность. — Пей, пей давай, и без разговоров! Художник сделал один большой глоток, проглатывая тягучую коричневую жидкость, один только отвратный запах, который выворачивал наизнанку. Сталкеру казалось, что стоит ему выпить эту дрянь, его тут же вырвет. Но ощущения оказались несколько иными. По пищеводу будто прошел столб огня. «Воды!» — прохрипел мужчина, закрывая рот ладонью и тем самым мешая старушке влить в него оставшийся целебный отвар. «А нет, милок, ты уж будь добр, потерпи. По ночному лесу ползать да с различными тамошними тварями чуть ли не голыми руками драться, так ты гораст. А как лечиться, так ты тут сразу на попятную. Не для того тебя баба Маша в чувство приводила, чтобы ты у нее от воспаления легких или еще какой проказы издох». Сталкер понял, что спорить с этой, с позволения сказать, бабушкой, божьим одуванчиком, бесполезно. Однако и засиживаться у нее не стоило. Чего доброго еще залечит до смерти? Он лучше доберется до знакомых мест и там отваляется пару деньков, приводя себя в чувство старыми добрыми сталкерскими способами. Правильное сочетание энного количества беленькой вкупе с лечебными свойствами некоторых артефактов способно поставить на ноги любого, даже самого тяжело больного искателя приключений. «Где я нахожусь?» — наконец смог спросить художник, когда действие целебного отвара немного поутихло, и он вновь смог нормально говорить. «В поселке ты. Он у нас не шибко большой. Однако в последнее время сюда все чаще путники на вроде тебя заглядывают». Старушка усмехнулась, смерив сталкера лукавым взглядом. «Я это о том, что места вокруг опасные. Вот иногда и забредают к нам еле живые путники. А кого-то и мужики наши местные в лесу находят. Как тебя, например. Иных удается на ноги поставить. Ну, а кто уж совсем плох, так извиняйте. Видно, на роду у них так написано». «Подожди, я не совсем понимаю». Художник встряхнул головой, будто пытаясь прийти в себя и собраться с мыслями. «Поселок? Здесь? В зоне?» «А мне откуда знать, в зоне аль нет? Но те, кто выживают, чаще всего наши места именно так и кличут. Но мне все одно. Деревня, она и есть деревня». «Погоди, ну а Чернобыль-то отсюда далеко? Чернобыльская атомная электростанция». «Это та, чьи трубы облака сквозь пронзают, что ли?» «Да не шибко. Однако мне все одно. Я чай не молодуха, чтобы бегать на эти ваши электро... Тьфу ты, язык сломаешь. Это вон пусть наши деревенские пустобрехи, ежели им делать нечего, ходят, а мне теперь лишь бы помереть спокойно. Я свое уже отбегала». Художник осторожно сел на кровати, не отводя вопросительного взгляда от странной старушки. Могло ли так случиться, чтобы в северной зоне отчуждения и впрямь уцелел поселок с мирными жителями, которые даже не слышали о зоне и ужасах, которые происходили здесь в последнее время? Неужели ни разу сюда не забредали монстры на манер кровососа или еще какой твари похуже? Исключено. Да и не могли люди оставаться в неведении, когда сюда, если верить бабкиным словам, все же приходили одинокие сталкеры. А как же связь с внешним миром? Ведь не могли же жители этой деревушки не предпринимать попыток выбраться за пределы их мирной территории? Да хотя бы в город или к родственникам в соседний поселок? Нет, это больше походило на фантастику. Или на бред, который является результатом работы воспаленного мозга, промелькнуло в голове у художника. Вот только осталось понять, кто из нас двоих, я или милая, но от этого еще более странная старушка, все же сошел с ума. «Ты говорила, меня нашли?» — произнес сталкер, собравшись с мыслями. «Где и когда?» «Ну ты и болтун. Устала я уже языком-то ворочать, чай не молодуха какая. Сашка Филатов тебя нашел. В лесу. Уж не знаю, какого лешего он там делал. Да только припер тебя на своем горбу ко мне. Говорит, мол, выхаживай. А я что, помирать тебя брошу? На кой мне грех в конце жизни на душу брать? Вот и нянчусь с тобой уже третий день, как с детем малым. У меня что, дел других нету?» Старушка вопросительно уставилась на художника, будто тот вправду мог ответить что-то разумное. В соседней комнате хлопнула дверь, и за считанные секунды помещение наполнилось холодным воздухом, который заставил сталкера непроизвольно поежиться и чуть ли не с головой забраться под теплый плед. В дверном проеме мелькнул силуэт, но, к удивлению художника, человек входить не стал, задержавшись у двери. Раздался сухой кашель. Он прозвучал немного громче, чем то было необходимо. Таким своеобразным образом гость извещал о своем приходе и пытался привлечь внимание хозяйки. Сталкер не без интереса отметил, как за эти короткие несколько секунд на лице старушки сменилась целая гамма эмоций. От легкого раздражения до растерянности и даже испуга. Сейчас же добродушной хозяйке удалось взять себя в руки, но легкое беспокойство, отражающееся в бегающих глазах, скрыть было тяжело. Баба Маша поспешно вскочила со стула и кинулась к столу, по пути расплескав половину содержимого кружки, которую она так и не успела влить в сталкера. Убрав немногочисленную посуду, она наспех накинула на себя какую-то старую шубу и, повязав голову платком, кинулась в прихожую, не обращая внимания на пораженного сталкера, провожающего ее удивленным взглядом. Гость, тактично ожидающий, когда на него обратят внимание, наверное, был удивлен поведением старушки. По крайней мере, судя по их диалогу, он всячески пытался задержать и расспросить о чем-то хозяйку дома. Разобрать, о чем именно шла речь, художник не смог. Ему удалось услышать лишь ставший привычным веский аргумент бабы Маши. «Чай не молодуха какая!» После чего хлопнула дверь, и в доме воцарилась относительная тишина. Однако томиться долгим одиночеством художнику не пришлось. Уже через секунду порог комнаты переступил человек, очевидно, тот самый, который пытался поговорить о чем-то со старушкой. При ближайшем рассмотрении вошедший оказался немолодым мужчиной, одетым совсем не по канонам зоны, в старую телогрейку, валенки и выгоревшую лисью шапку. Гость медленно прошелся по комнате, осматриваясь так, как будто очутился здесь впервые. Он ненадолго задержался у стола, изучая содержимое той самой кружки, из которой баба Маша поила художника. Неодобрительно покачав головой и поставив кружку на место, мужчина, наконец, повернулся лицом к лежащему в кровати сталкеру и подошел достаточно близко, чтобы тот сумел хорошо его рассмотреть. «Ну, здравствуй, что ли?» — произнес гость, не без интереса наблюдающий за тем, как сталкер меняется в лице. Художник поспешно вскочил с кровати, делая шаг навстречу мужчине, но не рассчитал свои силы и оступился. Его ноги подкосились, и он бы, наверное, упал, если бы не гость, который бережно подхватил сталкера под руки. «Здравствуй, филин!» — художник обнял мужчину. В его глазах блеснули слезы. «А я ведь думал...» «Я тоже, брат, я тоже!» Филин осторожно усадил сталкера на кровать, сам же сел рядом на стуле. Около минуты оба мужчины молча разглядывали друг друга, будто пытались вспомнить и сравнить сидящего перед собой человека с мысленным образом, что, казалось, навсегда останется запечатлен лишь в их памяти. «Ты изменился», — наконец произнес Филин, нарушая царящую тишину. «В зоне время пролетает с такой скоростью, что ты даже не замечаешь, как дни сменяются неделями, а потом и месяцами. Тебе ли этого не знать?» «Да, но, кажется, совсем недавно. 2 года. Ровно 2 года назад ты отправился в свой абсурдный рейс». Последние слова художник произнес не со злобой, а скорее с давней обидой, которая, казалось бы, уже прошла, но теперь, когда появился шанс выговориться, она навалилась с прежней силой. «Ты все еще не можешь простить мне того, что я не взял тебя с собой? Ты даже ничего не сказал мне, бросил, словно я был для тебя обузой. Извини, если сможешь, но ты прекрасно знаешь, что это было не так. Этот рейд, он был слишком рискованным». Филин смахнул с глаз слезы, не отводя взгляда от сидящего напротив брата. «И вот ты здесь. Ты всегда был упрямым, весь в ота. А что мне было делать? А ты бы поверил во всю ту чушь, что говорили мне, в то странное сообщение, что пришло на мой ПДА с недельным опозданием, извещая о твоей смерти где-то в северной зоне? Это все было похоже на жестокий розыгрыш. Однако это правда. Абсурд!» Художник не смог сдержать истерический смех, рвавшийся наружу. «Да, мы где-то в пределах северной зоны, но ты жив? Ты сидишь передо мной? Я тебя вижу, чувствую и слышу твое дыхание? А что, если я скажу, что это все всего-навсего плод твоей фантазии?» — с издевкой в голосе произнес Филин. «Я дам тебе в морду!» Братья искренне рассмеялись, утирая выступившие слезы, будто ничего и не было. Ни обиды, ни преследующего повсюду чувства вины, ни страшной давящей боли, которая даже если порой и исчезала, то оставляла вместо себя холодящую и сводящую с ума пустоту. Все было как раньше. «Почти». «Где мы?» — спросил художник, и смех тут же утих. Братья обменялись внимательными изучающими взглядами. Оба они знали, что рано или поздно этот вопрос все же прозвучит, но каждый из них как мог оттягивал этот момент. «Я... это тяжело объяснить, а еще сложнее принять на веру». Филин встал и, пройдясь по комнате, остановился у окна. «Ты еще не любовался местными красотами, нет?» «Тогда и не стоит. Я сам устрою тебе экскурсию. Одевайся. Возьми вещи в шкафу. Я приносил сюда кое-что специально для тебя». «А моя экипировка?» «У нас есть здесь один местный умелец. Он взялся кое-что подлатать. Жаль, что врачей здесь толковых нет». Филин кивнул на художника, и тот не сразу понял, что он имеет в виду. Лишь теперь сталкер заметил, что его правая рука туго перебинтована, начиная от локтя и заканчивая пальцами. Осторожно пошевелив ей, он почти не почувствовал боли. Ощущения были какими-то странными, будто конечность онемела и теперь плохо слушалась хозяина. — Что со мной? — спросил художник, замечая, как брат упрямо избегает его взгляда. — Говори, черт бы тебя побрал! Ну же! — У тебя серьезно повреждена кисть руки. Ожог. Не знаю, как так получилось. Кроме того, ты лишился трех пальцев. Сожалею, но мы не смогли ничего сделать. Местная медицина. Беспалый художник, не получивший признания. Усмехнулся сталкер, внимательно разглядывая поврежденную руку. Обрез. Он будто взорвался в моей руке. Оружия совсем не осталось. Я отлично подготовился, но... этот рейд должен был быть намного легче. Будто сама зона сопротивлялась, не желая пропускать меня сюда. Филин так и не смог посмотреть в глаза брата, продолжая все так же стоять у окна. Художник подошел к шкафу и, отыскав заранее приготовленные вещи, стал медленно одеваться. С непривычки у сталкера все буквально валилось из рук, и приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы справляться одной рукой. От помощи брата мужчина поспешно отказался. «Но, пойдем», — произнес Филин, поправляя на брате не по размеру большой пуховик. «У нас тут стрелять не принято, так что можно обойтись без бронежилетов и прочей военной амуниции». Художник первым покинул комнату и, толкнув казавшуюся непомерно тяжелой утепленную дверь, вышел на улицу. Уже давно наступила вторая половина дня. Солнце, столь непривычное для зоны, светило уже не так ярко, однако достаточно, чтобы заставить сталкера зажмуриться после сумрака, царящего в помещении. Но стоило только мужчине прикрыть рукой глаза, как он тут же почувствовал неладное, что-то ослепительно яркое, напоминающее молнию, которую испускает электро, пролетело совсем рядом, в паре дюймов от лица сталкера. Рефлекс, заложенный где-то глубоко в подсознании, сработал мгновенно, не дожидаясь реакции медлительного мозга. Художник резко присел и, чуть-чуть подавшись всем телом, перекатился в сторону. От таких резких движений взбунтовался весь организм. Раненую руку будто вспороли ножом, ее пронзила адская боль, которая тут же отозвалась в глазах ослепительной вспышкой. А дальше произошло то, что заставило сталкера содрогнуться всем телом. Одна из молний ударила мужчину в лицо. Сердце ёкнуло, все случилось настолько быстро, что осознание происходящего пришло лишь потом, спустя несколько секунд. По лицу будто провели наждачной бумагой, кожу обожгло, но эти ощущения были далеки от того, что должен чувствовать человек, когда в него попадает молния. На мужчину обрушился шум и гвалт, царящий вокруг, словно кто-то прорвал невидимую завесу вакуума, отделявшую художника от внешнего мира. Крик, смех, одобрительные возгласы и просто чья-то неразборчивая речь — весь этот хаос был чужд для зоны и обитающих в ней людей. Пораженный сталкер осторожно смахнул с лица остатки снега, который уже начал таять. Затравленно оглядевшись по сторонам, он рефлекторно зацепился взглядом за знакомое лицо. Филин стоял буквально в двух шагах от него и смеялся, даже не пытаясь скрыть обуревавшие его эмоции. А художник наконец понял, что происходящее вокруг не плод его больной фантазии. Их окружали люди. Огромное количество, по меркам зоны, мужчин, женщин и детей сновало вокруг. Кто-то просто бродил от дома к дому, кто-то оживленно переговаривался или просто дурачился, а кто-то ощутимо покачивался, мечтая поскорее добраться до дома. Они были в деревне, в настоящем живом поселке. Судя по всему, люди здесь рождались и умирали, радовались и грустили. Да что там, просто жили, не обращая внимания на тот хаос, что царил за чертой их спокойного мирного существования. Стоит ли говорить, что подобные вещи были чужды проклятой зоне? По коже сталкера пробежали мурашки. Этого просто не могло быть. Проще было поверить в то, что он сошел с ума, чем в то, что где-то совсем рядом, в повсеместном аду зоны, могла сохраниться настоящая жизнь. Стайка ребятишек, до этого с успехом обкидывающая снежками двери дома бабы Маши и залепившая парой удачных вылепленных снарядов художника, с радостным криком разбежалась, не дожидаясь, пока странный валяющийся в снегу дядька придет в себя и кинется драть ему уши. Лишь один мальчик, лет 8, задержался около филина и, потупив глаза, произнес: «Дядя Саша, вы ведь не расскажете маме, что мы тут... Ну, мы больше так не будем. Честно-честно». Дядя Саша усмехнулся, но тот же придал лицу строгое выражение и с напущенной серьезностью в голосе сказал, потрепав ребенка по щеке: «Сам ведь понимаешь, что нельзя, а все туда же. Лучше бы матери по дому помог». «Да ладно, что это я? Праздник все-таки. Беги, веселись. Но пакостить больше не смейте, иначе...» Филин погрозил мальцу пальцем. «Не будем, честное слово!» Ребенок уже было повернулся и собрался бежать к друзьям, как вдруг задержался. По его поведению было понятно, что он хочет что-то спросить, но никак не решается озвучить вопрос. «Ванька, ты давай не темни и не мямли. Хочешь что-то спросить? Говори!» Филин присел на корточки и, щелкнув мальчугана по носу, с улыбкой подмигнул ему. «Дядя Саша, а это правда ваш брат?» — серьезным видом спросил Иван, кивая в сторону художника. «Правда? Тот самый, которого вы так долго ждали и про которого не любили рассказывать?» «У меня только один брат, значит, получается, что тот самый». «А он уйдет или останется?» — спросил Иван, на лице читалось непомерное любопытство. Так и не дав Филину ответить, он вдруг добавил: «Ну, как все, вы же рассказывали». «Маленький ты еще, такие вопросы задавать. Захочет — уйдет, а нет, так его гнать никто не будет. Он взрослый человек и сам может принимать решения. Ну, все, на этом допрос, считаю, закончен». «Нет, я еще хотел спросить, вы... мама просто волнуется. Вы скоро к нам придете?» В этот момент художник не смог сдержаться и улыбнулся, борясь с желанием засмеяться в голос. И плевать ему было на то, что его брат, вмиг покраснев, окинул его испепеляющим взглядом. «Так, Ванька, иди к друзьям, иначе я прямо сейчас отведу тебя к матери и пожалуюсь на твое поведение». Филин, не слушая оправдания Ивана, повернул его и подтолкнул в направлении стоящих неподалеку друзей. «Просто я боялся, что ваш брат за вами пришел!» — все-таки выкрикнул мальчуган перед тем, как раствориться в толпе своих сверстников. Филин с недоумевающим видом пожал плечами, будто говоря: «Ну что мне с ним делать?» «А ты, я смотрю, время зря не терял», — произнес художник, легонько ткнув брата в плечо. «И как зовут эту прекрасную леди?» «Марина, и она не леди. И хватит улыбиться. Она одна растит двух детей, ей нужна помощь. У этого охламона еще младшая сестра есть, и она ничем не лучше его. Как думаешь, легко одной воспитывать двоих детей?» «Муж Марины умер совсем недавно, прошлой весной, и она еще до конца не оправилась от потери». «От чего он умер?» «От ничего, как и все живущие здесь. Об этом поговорим позже. Давай вернемся к делу. Я много тебе могу рассказать про это место, но для начала осмотрись по сторонам. Что ты видишь?» «Деревня, поселок, расположенный где-то в северной зоне». «Нет, ты не прав. Я готов поклясться, что это единственное подобное место, которое уцелело в этом аду. Здесь сохранилась жизнь. Тут люди даже не подозревают о том кошмаре, что творится там со всеми нами. Последний оплот существования». «Ты правда так считаешь?» «Так считает каждый, кто попадает сюда из той зоны, которую мы каждый день привыкли видеть вокруг себя. По крайней мере, первое время. Позволь, я покажу тебе кое-что». Филин махнул рукой, приглашая следовать за ним, и двинулся вдоль домов. Художник шел за братом строго след в след, как того и требовали правила, привитые зоной. Он даже не задумывался над тем, что здесь это излишне, действуя словно строго запрограммированный робот. Однако при всем при этом сталкер не забывал поглядывать по сторонам. Он видел детей и взрослых, весело барахтающихся в снегу, людей, беззаботно шагающих между домами, и даже домашних животных, то и дело проскальзывающих под ногами. Художник вдруг начал осознавать, что с каждой секундой он все сильнее любит это место, оно будто проникает в его душу и занимает там законное, достаточно большое место, становясь частью его самого. Пробыв здесь еще какое-то время, он просто не сможет вернуться назад. «А надо ли?» — промелькнуло у него в голове. «Что ждет тебя там? Кровь и слезы? Завистники, готовые порвать глотку даже за дешевый артефакт, который не стоит дороже бутылки водки да пачки патрон? Зачем возвращаться? Чего здесь не хватает для спокойной и беззаботной жизни? В конце концов, всегда можно будет вернуться. Потом, когда тишина и покой надоест». «Вот, взгляни», — произнес Филин, выворачивая из-за угла дома и указывая куда-то вперед. «Сегодня мы празднуем Рождество». Художник встал рядом с братом и взглянул перед собой. Там, где деревня немного возвышалась над другими домами, была видна небольшая деревянная церковь, в которой, похоже, было полно народа. Рядом во дворе, огороженном невысоким забором, стояла высокая ель, украшенная игрушками и самодельными тусклыми гирляндами, сделанными из разукрашенных простых лампочек. Вокруг сновали дети. Они кричали, катались с невысоких горок, лепили снеговиков и водили хороводы вокруг новогодней красавицы. При первом же взгляде на происходящее сталкер почувствовал, как у него защемило сердце. Это было последней каплей. «Если ты сейчас скажешь мне, что хочешь, чтобы я здесь остался, то перечить не буду», — художник, улыбнувшись, посмотрел на брата. «Нет, я наоборот хочу, чтобы ты убрался отсюда», — произнес Филин, и его слова прозвучали подобно грому среди ясного неба. «Тебе ведь нравится то, что происходит вокруг?» «Да», — художник с недоверием посмотрел на брата, не понимая, куда он клонит. «Ты веришь ведь, что если ты упадешь в этот снег, то почувствуешь холод, а если дотронешься до окружающих тебя людей — тепло. Если обидишь тех детей, они заплачут, а их родители прибегут защищать их. Но отвечай на мой вопрос». «Да». «А если я скажу, что под ногами у тебя лишь слякоть, церковь, располагающаяся впереди, обгоревшие развалины, а люди, окружающие тебя, лишь бездушные оболочки, мумии, из которых медленно высасывают жизнь?» «Ты спятил!» — художник непроизвольно попятился назад. «Отвечай на мой вопрос». «Нет, ты сошел с ума!» «Я подозревал, что ты поймешь не сразу, но у нас нет времени. Пожалуйста, Олег, послушай меня. Все, что я сказал об окружающей тебя действительности, правда?» «Нет!» «Да!» «Да, черт бы тебя побрал!» Филин сделал шаг навстречу брату, и тому показалось, что он сейчас ударит его, чтобы хотя бы силой попытаться доказать свою правоту. «Даже Марина? И Иван?» — дрожащими губами произнес художник. «Даже они!» — ни секунды не колеблясь произнес Филин. «Я не могу это объяснить. Ты должен это почувствовать. Взгляни себе под ноги, на этот белоснежный искрящийся снег. А теперь на секунду представь, как он выцветает у тебя на глазах, как сквозь него становятся видны камни, обгоревшие палки и кости некогда живущих здесь людей. Взгляни на этих детей, в их улыбающиеся лица. Они ведь прекрасны, правда? А теперь посмотри в их ослепительно яркие, блестящие глаза и попробуй увидеть за этим светом ту серость и черноту, что так умело скрывается в них. Они совсем другие. Заметив это, ты почувствуешь, как все вокруг выцветает, будто громадное серое пятно наползает на царящий вокруг свет, и все меняется. Мираж отступает, грезы остаются в прошлом, и ты остаешься один на один с, возможно, самым опасным порождением зоны, с воплощенными в жизнь беспочвенными мечтами. Филин все говорил, не умолкая ни на секунду, а художник не мог понять, чего он от него требует. Он смотрел на снег и на веселящихся беззаботных детей, но ничего не менялось. Он не знал, возможно ли вообще нечто подобное. И вот в какой-то момент сталкер вдруг понял, что уже совсем не слышит своего брата. Тот продолжал стоять рядом, его губы шевелились, но звуки будто вязли в невидимой стене, что разделяло их. Художник посмотрел на снег. Он был все таким же белым, рыхлым и пушистым, а еще девственно чистым, будто свежевыпавшим. Сталкер глянул на свои сапоги, в которых он прошел ползоны. Возможно, его одежду почистили, но вот до обуви заботливые руки явно не дошли. Проведя подошвы сапога по снегу, он не заметил отличия. Тот был девственно чистым. Художник усмехнулся. Нагнувшись, он зачерпнул горсть белоснежной массы. Что он чувствовал? Холод? Возможно. Мужчина не отводил взгляда от снега, мирно лежащего на его руке, будто желал увидеть в нем нечто очень важное, что-то, что дало бы ответы на большинство терзающих его вопросов. Сталкер не закрывал глаза, но ему удалось отчетливо представить, что произошло бы, покинь на секунду этот мир краски. Он огляделся. Вокруг было тускло и серо, будто непроглядный туман опустился на землю, и сквозь него совсем ничего не было видно. Чтобы человек во что-то поверил, надо придать этому соответствующую обстановку, создать нужную атмосферу и декорации. И вот уже убогая стекляшка в свете тысячи слепящих ламп кажется нам драгоценным камнем, и мы уверены, что вправду видим, как свет отражается на его гранях, как он рисует завораживающую для глаз картину. Но что будет, если на ту же стекляшку взглянуть, держа ее на ладони, в простой, серой и убогой комнате? Художник перевел взгляд на ладонь, где еще секунду назад лежал белоснежный искрящийся снег. Сейчас там был лишь слой грязи. Будто прах, оставшийся от прежней сказки, что еще секунду царило вокруг. «Я вижу!» — прокричал сталкер, надеясь, что брат его услышит. В следующую секунду он почувствовал на себе чей-то взгляд. Туман вдруг рассеялся, а мир снова обрел краски. Искрящийся снег вновь ударил по глазам, только сейчас исходящий от него свет был нестерпимо мучительным, будто кто-то намеренно решил сделать так, чтобы сталкер ослеп от огненного калейдоскопа цветов, царящих вокруг. Художник почувствовал, как его подхватывают под руки и как силой заставляют отвести ладони от глаз. Вместе с этим сталкер ощущал, как его затягивает небытие, как разум совсем не сопротивляется и отключается. Там, где-то глубоко-глубоко внутри, было темно и спокойно. Глава третья. Время собирать камни. Художник вскрикнул и резко сел. Он еще не до конца пришел в себя, поэтому, почувствовав на себе сильные руки, пытающиеся повалить его, сталкер попытался высвободиться. Однако, увидев обеспокоенное лицо брата, мужчина сразу же успокоился и упал на подушку. — Тише, тише! Ты еще слишком слаб, чтобы расходовать силы понапрасну. Филин вытер испарину со лба брата и приложил к его губам кружку с водой, давая вдоволь напиться. — Что это было? Тебе удалось увидеть это место в его истинном обличии, и кое-кому это не понравилось. — Кому? О ком ты говоришь? — Возможно, мы ошибаемся, но у подобного места должен быть создатель или, как минимум, смотритель, обеспечивающий порядок. Иногда, когда кто-то из нас слишком сильно сомневается в правдивости происходящего, мы слышим его голос. Он звучит у нас в голове. — Зачем возвращаться? Чего здесь может не хватать? В конце концов, всегда можно будет вернуться. Потом, когда тишина и покой надоест, вспыхнули воспоминания в памяти художника. Ведь именно тогда он и принял решение остаться. Тогда ему казалось, что эти мысли и умозаключения принадлежат ему. «Почему вы до сих пор здесь? Что мешает вам уйти?» Художник посмотрел в усталые серые глаза брата. Ему показалось или в них промелькнул страх? «Мы не можем. Большинство обитателей поселка — это те, кто жили здесь еще до второй катастрофы. Скажу даже больше, они о ней совсем ничего не слышали. Единичные старожилы могут припомнить день, когда в стороне ЧАЭС что-то громыхнуло, а небо вдруг стало кроваво-красным. Но на этом их познания о зоне заканчиваются. Жители деревни будто слились с этим местом, и любая попытка, скажем так, открыть им глаза... заканчивается плачевно. Они призраки этих мест, и, к сожалению, мы ничем не сможем им помочь. Ну а вы, те, кто пришли сюда после? Зрячих, как мы себя называем, всего двое. Это я и тот самый парень, который в данный момент чинит твою амуницию. Остальные пришедшие сталкеры... Это трудно объяснить. Человек, которому сообщают дату его приближающейся смерти, он может покончить жизнь самоубийством, прервать мучения, но у него всегда остается возможность продолжать жить, проживать каждый день как последний и радоваться любой лишней секунде, выпавшей на его долю. И большинство пришедших выбирают второй вариант? Да, и не нам их за это судить. Прожить последние дни своей жизни в тишине и спокойствии, не боясь опасностей зоны, возможно, именно этого ими не хватало. Большинство просто сдались. И они боятся говорить на эту тему с кем-то еще. И плевать на остальных. Что же здесь делаете вы, ты и этот твой зрячий друг? Мы просто живем, — с усталостью в голосе произнес Филин. Пойми, мы все увязли в этой паутине. Мы растворились в ней, стали ее частью. Прошло слишком много времени. Мы даже не можем просто умереть. Мы призраки. Это место, оно словно вампир. Мы его доноры, которым по праздникам дают время отдохнуть и восстановить силы. «Почему ты так говоришь? Что, черт возьми, здесь вообще происходит?» Художник обессиленно упал на подушку. Голова не просто шла кругом, она раскалывалась. Хотелось вернуться в то забытье, из которого его так нагло вырвали в ужасную реальность. «Мы не живем привычной для тебя жизнью. Я не знаю, как это объяснить. Мы помним только короткие промежутки своей жизни, с 1 по 7 января. Понимаю, это звучит фантастически. Накануне, как правило, происходит ужасный силой выброс, по крайней мере, таковым он ощущается в этих краях. После него это место будто теряет силы, или наоборот, ослабляет защиту, чтобы сюда могли проникнуть новые доноры. Все прибывшие сюда, как и ты, очутились в деревне в этот строгий промежуток времени». «Я знаю», — произнес художник, отмечая, как вздрогнул всем телом брат, и теперь с интересом смотрел на него. «Когда ты ушел, тогда, в канун Нового года, бросил меня и пропал, я долго узнавал, куда ты мог направиться. В течение следующего года были потрачены все наши сбережения, и все ради одной цели — найти путь на север зоны. Я не знал, смогу ли найти тебя живым, но мне необходимо было знать, достиг ли ты того поля артефактов, которым грезил большинство времени, проведенного здесь. Я должен был знать точно!» Голос художника сорвался, и пришлось приложить немалые усилия, чтобы сдержать слезы, которые наворачивались на глаза. «Прости, я не хотел. Я был в этих местах, я точно помню, как проходил мимо, но не видел никакого поселка. А потом меня подтолкнули, указали верный путь». «Шухов», — одними губами произнес Филин. «Да, это был черный сталкер. Я раньше не сталкивался с ним, но те байки, что травят у костров сталкеры, они оказались правдивы. Дух зоны, карающий и вознаграждающий случайных путников по только лишь ему ведомым причинам, согласился мне помочь. Он дал мне примерные координаты и указал на строгие временные рамки. Дальше медлить было нельзя. 31 декабря я предпринял свою первую попытку пробраться сюда, но потерпел неудачу. Было сложно, и я предпочел сделать несколько тайников с амуницией по пути следования и предпринять вторую попытку. Может быть, если бы я тогда не вернулся...» Художник мимолетным взглядом окинул свою изувеченную руку. «Второй раз все оказалось намного сложнее. Аномалии и монстры будто лезли прямо из-под земли. Они словно плодились у меня на пути. Наверное, со стороны это было похоже на апокалипсис. Не помогли ни тайники, ни та убийственная амуниция, что я тащил на себе. Однако я здесь, и ничто не смогло мне помешать. Я нашел тебя». Сталкер перевел дыхание, внимательно следя за своим братом. «А теперь позволь мне задать один вопрос. Откуда ты знаешь про Шухова?» «Я видел его лишь однажды, когда еще без тебя бродил по зоне. Но той встречи мне хватило с лихвой. Если честно, то в глубине души я подозревал, что ты предпримешь ряд безрассудных попыток найти меня. Но я надеялся, что ты никогда не догадаешься о временных рамках, сковывавших наше существование. Однако совсем недавно я говорил с черным сталкером. Это был сон, но, пожалуй, он был правдоподобнее даже этого проклятого места. Шухов расспрашивал о тебе, но ему нужны были не слова, а словно воспоминания о тебе. Я не знаю, как это объяснить. он словно вытащил необходимую ему информацию у меня из головы. Однако в ответ черный сталкер пообещал мне позаботиться о тебе и не дать погибнуть, по крайней мере, в ближайшее время. Я был ему нужен, и он помог мне добраться до этого гиблого места, откуда еще никому не удавалось вернуться? Абсурд! Художник усмехнулся, однако было видно, что Филин не разделяет его радости. Олег, я не знаю его планов. Если честно, мне плевать на них. Сейчас нас должно волновать только одно — твоя жизнь. Надо найти способ вытащить тебя отсюда, и, кажется, мы, наконец, знаем, как. А не пойти ли вам, в общем, далеко и надолго? Я не брошу тебя здесь. Ну хорошо, давай умрем оба, геройской смертью. Идиот! Филин вздрогнул. В это было сложно поверить, но еще ни разу он не оскорблял своего брата и сейчас, кажется, был удивлен тому, что только что произнес. «Пойми меня, если ты вырвешься, возможно, тебе удастся вытащить всех нас и раз и навсегда покончить со всем этим». «Как? Если скажешь хоть что-то осмысленное, я обещаю, что попытаюсь». «Ты требуешь от меня невозможного. Я не могу ничего гарантировать, но если тебе удастся выбраться отсюда...» «Бросив вас на растерзание неизвестной твари?» — перебил художник брата, начиная выходить из себя. «За кого ты меня принимаешь?» «Успокойся. У нас есть план. Если тебе удастся выбраться, ты сможешь предупредить остальных и прекратить этот кошмар». «Как? Блокировав эту территорию? Предложить военным выстроить новый кордон? Ты ведь прекрасно знаешь, что запретный плод будет всегда сладок. А значит, после моих запретов сюда ринутся сотни сталкеров, которым плевать на опасности». Вот именно поэтому ты должен кое-что доставить в бар «Сторинген». Филин снял с плеч небольшой рюкзак и вытащил из него аккуратно заклеенный большой прямоугольный конверт. Здесь бумаги. Все, что нам удалось достать и узнать про это место. Здесь изложены все наши доводы и опасения. Мы должны остановить эту заразу. Кому я его передам? Кто это? Военные? ФСБ? ФБР? Или ребята покруче? Неужели ты и вправду думаешь, что заразу зоны можно просто вот так взять и уничтожить? У нас нет времени на споры и дрязги. Я вижу только один выход, и было бы абсурдно не попытаться что-нибудь исправить. У тебя есть на то все шансы. Ты наша единственная надежда. Это место еще не успело изменить тебя, подчинить себе, и, возможно, с твоим уходом у нас появится хоть крохотная, несоизмеримо маленькая, но все же надежда. Самое жестокое, что ты можешь сейчас сделать, — это продолжать и дальше сидеть, сложа руки. Филин положил ладонь на плечо брата. Казалось бы, это был простой жест, но вместе с тем художник почувствовал, как на его плечи лег непомерно тяжелый груз, сбросить который было невозможно. Его надо было пронести, независимо от своего желания. Выбор есть всегда? Вранье. Самообман слабых людишек, которые привыкли верить в счастливый конец. Чаще приходится из двух зол выбирать меньшие и не задумываться о чистоте рук. Порой все шают за нас. «Хорошо», — произнес художник, отводя глаза в сторону, но продолжая чувствовать на себе взгляд брата. «Только давай поторопимся. Чертовски хочется поскорее со всем этим закончить». Сталкер снял автомат с предохранителя и бодро зашагал вперед. Со стороны могло показаться, что дела у него шли просто отлично. Словно это не он оставлял у себя за спиной целую деревню призраков, среди которых был его родной брат. Но это было уже в прошлом. Сейчас его цель была где-то впереди, и от того, сможет ли он до нее добраться, будет зависеть многое. «Две жизни уж точно», — промелькнуло в голове у художника. Сейчас, шагая по хрустящему снегу, сталкер вспоминал события, произошедшие с ним всего пару часов назад, которые теперь казались полным абсурдом. Как ни старался художник, он не мог до конца понять и осознать случившееся с ним в этой с виду приятной и спокойной деревушке. Тяжелее всего поверить именно в правду. Вот и сейчас, покидая это место, сталкер был уверен, что если обернется, то увидит умиротворяющую картину. Небольшой деревенский поселок, состоящий из небольших, обособленных друг от друга домиков. Лучи заходящего солнца отражаются от окон и рисуют еще более завораживающую картину. В подобные моменты у художника будто начинали зудеть руки. Ему поскорее хотелось взять в руки блокнот и карандаш и сделать хотя бы набросок будущей картины. Природе не свойственно ждать людишек, занятых своими мелкими делами. Она с легкостью рисует на их глазах прекраснейшие картины и с такой же беззаботностью уничтожает свои творения. «А порой в этом помогаем ей мы», — усмехнулся художник, хотя повода для веселья не было. «Когда у тебя что-то гложет изнутри, и когда ты не можешь с уверенностью решить, правильно ли ты поступаешь, всегда легче сбежать от терзающих тебя мыслей. Так проще». Художник вдруг резко остановился, прислушиваясь к своим ощущениям. В голове нарастал еле различимый гул, природу которого сталкер, как ни старался, не мог объяснить. Кроме того, он не мог понять, почему буквально с каждой секундой крепло желание вернуться. Будто что-то незримое тянуло назад. «Обернуться. Ведь это так... просто...» Художник встряхнул головой. Казалось, будто он находится в странном сне, где мысли приобретают медленный и тягучий характер. Не хотелось думать, взвешивать и просчитывать. Сейчас в нем осталось лишь одно желание — вернуться туда, где ему были рады, где не нужно беспокоиться за свою жизнь, где можно было просто радоваться жизни. Глаза резанула яркая вспышка, и тут же в голове промелькнула череда неясных образов, словно призраков его прошлой жизни. Брат, деревня, гостеприимные люди и веселящиеся дети с серыми пустыми глазами, в которые совсем не хотелось смотреть, будто в них можно было увидеть отражение чего-то такого, что потом всю жизнь будешь пытаться забыть. Художник сделал неуверенный маленький шаг вперед и будто почувствовал, как рвется незримая связь, словно натянутая до предела струна. Наваждение исчезло, он вновь был свободен. Однако ощущение волнения и опасности не покидало его. Теперь ему хотелось как можно скорее покинуть это место и больше никогда сюда не возвращаться. «Все? Вот так просто? Может быть, все же стоило переубедить брата? Попытаться бежать вместе? А что теперь?» Сталкер поймал себя на мысли, что непроизвольно стал думать о попытке вернуться и попытаться спасти Филина. «Ведь теперь это было так просто!» Надо всего лишь рассказать ему об этом. Нет уж, второй раз это место меня уже не отпустит. Словно прочитав мысли и намерения сталкера, незримый кукловод решил, что больше ждать не имеет смысла. Художник услышал, как где-то совсем рядом раздался едва различимый вой, словно призыв к действию. По коже пробежали мурашки, и почему-то стало невыносимо холодно, словно мужчина окунулся в ледяную воду. Крепче сжав в руках автомат, сталкер побежал. «Не оглядываться. Главное — не оглядываться. Филин говорил, что все будет хорошо. Они не достанут. Они не смогут. Не догонят». Мысли эхом отдавались где-то в подсознании, в то время как художник прикладывал все силы, чтобы не упасть и не сбиться со спасительной тропы. Всего в нескольких шагах откуда-то со стороны взметнулась черная тень и кинулась наперерез сталкеру. Рефлекторно мужчина повел стволом автомата в сторону приближающейся опасности, но не выстрелил, хотя вероятность промахнуться отсутствовала. «Не стрелять!» — мысленно отдал приказ сам себе художник. «Твари не способны причинить мне никакого вреда. Я... Они хотят лишь вернуть меня. Нельзя вступать в бой. Все неправда. Нельзя!» Художник резко взял в сторону, минуя тень. Либо твари не хватило сноровки, чтобы настигнуть свою жертву, либо Филин все же оказался прав, и эти странные порождения зоны, охраняющие это место, и вправду не могли причинить никакого вреда. Однако... Сталкер почувствовал, как что-то холодное резануло левую бровь. Боль была терпимой, но неожиданной, отчего художник чуть было не оступился и не упал. Из рассеченной брови побежала струйка крови, заливающая глаза. Продолжать бежать было практически невозможно и даже опасно. Закрыв ладонью кровоточащую рану, художник только и смог разобрать очередную тень, появившуюся прямо перед ним. Бок пронзила адская боль, заставляющая сталкера вскрикнуть и, выронив автомат, от которого сейчас было мало проку, упасть на землю, закрыв живот руками. Бесславный финал безумного рейда. Что ж, наверное, этого и следовало ожидать. Художник поднял голову, намереваясь увидеть того, кто нанесет последний удар. Нет, чуда не произошло, и монстры все еще были здесь. Обступив раненого сталкера, черные, плохо различимые тени не шевелились, будто решая, кому из них выпадет честь прикончить бедолагу. Затянувшаяся сцена длилась уже достаточно долго, но ничего не менялось. Художник медленно дотянулся до автомата и потом также осторожно поднял оружие с земли. Ничего не изменилось. «Черт возьми, это и вправду походит на сумасшествие!» Художник, все еще зажимая рукой кровоточащий бок, осторожно поднялся, опираясь на автомат, как на костыль. А потом он вдруг понял, осознание происходящего пришло в голову одной связанной мыслью, словно вспышка, которая рассеяла царящий вокруг хаос. Сталкер помнил это чувство. Всего один-единственный раз он испытывал подобное. Тогда, в деревне, он ошибочно принял его за голос разума, собственного ангела-хранителя, который убеждал его бросить все и остаться. Художник вгляделся в неясные размытые тени и только теперь понял, что они не окружают его. Нет, твари расположились полукругом, отрезая путь к отступлению. Выход был всего лишь один, и именно к этому исходу сейчас и подталкивал незримый разум. Сталкер резко развернулся, откидывая предрассудки и забывая все предупреждения, о которых не раз твердил Филин перед тем, как с тревогой во взгляде отпустить брата в обратную дорогу. Когда выхода нет, что ж, тогда самое время начать играть по чужим правилам. Художник нисколько не удивился, когда понял, что он находится в деревне неподалеку от церкви. Вот только самого поселка, как такового, не было. Обугленные, завалившиеся строения лишь отдаленно напоминали о той радости и благополучии, что царили здесь совсем недавно. Конечно же, нигде не было ни детей, ни их родителей, лишь грязь, копоть и боль от воспоминаний той жизни, что совсем недавно царила здесь. Это место умерло уже давно, оставив лишь паразитов, тварей зоны, которые теперь устроили здесь свое логово и каждый год собирали кровавый урожай. Деревня не просто видоизменилась, появилось кое-что еще. Внимание сталкера привлек огромный шар, чуть выше человеческого роста, который располагался всего в нескольких метрах от него. Чтобы лучше его разглядеть, мужчине пришлось приблизиться к странной находке. С каждым шагом художника все сильнее начинала бить мелкая дрожь. Из чего точно состоял этот шар, понять было сложно. Он был словно окружен странным ореолом, похожим на тот, из которого состояли тени. Но сквозь это препятствие художнику все-таки удалось разглядеть то, что раньше было сокрыто от его взора. Сталкер почувствовал, как все его тело буквально наливается свинцом, руки и ноги словно онемели, но сердце, его ритм стал настолько быстрым, что казалось, оно вот-вот разорвется в клочья. Дыхание перехватило, легкие начало ощутимо сжечь, но художник никак не мог заставить себя вдохнуть, будто боялся отравиться окружающим его воздухом. Сквозь зыбкую пелену, окружающую огромный шар, были видны тела людей. Неведомый скульптор будто облепил ими этот невероятный чудовищный клубень. Больше всего на свете сталкеру хотелось отвести взгляд и больше никогда не смотреть на этот кошмар. Но он не мог. Художник непроизвольно искал глазами в этом ужасе до боли знакомое лицо, не переставая при этом надеяться, что этого все же не произойдет. Узнать мертвенно-бледного Филина было практически невозможно. Его руки были вывернуты под невероятным углом к телу, а на лице навсегда застыла гримаса боли. В этот момент художник почувствовал, как мир вокруг меркнет, а земля в буквальном смысле уходит из-под ног. Удушливый спазм, сдавивший горло железной хваткой, не отпускал. Перед глазами все поплыло. — Отпусти! — донесся хрип, и глаза художника расширились от ужаса, когда он заметил, как двигаются губы брата. — Хватит! Ты не смог! Отпусти! Ты не сможешь помочь! Отпусти! Сталкер плохо понимал, что происходит. В голове не было ни одной мысли, лишь боль и страх. Вскинув автомат, который, казалось, сжег кожу ладоней, художник нацелил оружие в единственного человека, который ему был дорог. За ним он и пошел в зону, ради него и предпринял эту безрассудную и опасную вылазку. Все было кончено. Художник не помнил, как нажал на спусковой крючок. Он осознал это лишь, когда почувствовал привычную отдачу в плечо, но автомат вдруг резко повело в сторону. Удар был не сильным, но сталкер сейчас был в таком состоянии, что даже легкий толчок обладал для него чудовищной силой. Он выпустил оружие из рук и почувствовал боль, сковавшую все тело. Разум сталкера просто не выдержал. Казалось, где-то внутри, там, где было сердце, что-то надорвалось и сломалось. Проваливаясь в бездонную темноту, художник все же смог разобрать знакомое лицо склонившегося над ним человека и донесшиеся до него сквозь ватную пустоту слова. «Идиот! Тебе же говорили! Тебе повезло, что я держу слово, данное твоему брату!» Глава 4. Помню, верю, жду встречи. Художник содрогнулся всем телом и открыл глаза. Казалось, что боль проникла в каждую клеточку его тела, и вытерпеть подобное было просто невозможно. Осторожно подняв голову, сталкер внимательно осмотрелся по сторонам, не понимая, где он находится. Все было таким знакомым, но это невероятно. — Да, знатно вы, ребятки, вчера покутили. Неплохо Рождество отметили, — раздался бас над самым ухом, заставляющий художника поморщиться. — Я тебя уже дважды пытался растолкать, но бесполезно. Почти все уже разбрелись по берлогам, а ты... Сталкер повернулся к своему собеседнику, с трудом узнавая в нем бармена из бара «Сторинген». Голова шла кругом. Как художник ни старался... Он не мог сопоставить то, что произошло с ним в деревне, с тем, как он очутился в баре. Это не было сном и не могло просто привидеться, но объяснить случившееся он был не в силах, по крайней мере, пока. — Художник, ты какой-то странный. Отравился, что ли? — все не унимался бармен. — Может, тебе налить чуток, чтобы собраться с мыслями, а? — Только учти, халява закончилась, так что за счет заведения больше не наливай уже. — отмахнулся сталкер, готовый продать душу дьяволу, лишь бы его надоедливый собеседник наконец заткнулся. — Во дела! — бармен схватил художника за правое запястье, внимательно разглядывая перебинтованную руку. — И где это ты уже успел? Сталкер промычал что-то неопределенное в ответ, но бармен почему-то отстал, ну или, по крайней мере, решил повременить с расспросами. Рука. Это не могло быть сном. Значит, все случилось на самом деле. Филин, деревня, моя неудачная попытка вернуться. Художник с рассеянным видом осторожно поднялся и направился к выходу. — Эй, эй, постой, а выпивка? — прокричал бармен, явно намереваясь остановить ускользающего клиента. Даже не пытаясь ничего выразить, художник остановился и осторожно расстегнул куртку, намереваясь достать те немногие деньги, что у него еще остались. Больше всего на свете ему хотелось попасть на свежий воздух, а потом найти какое-нибудь необитаемое, давно заброшенное место, где можно было собраться с мыслями. Сталкер нисколько не удивился, когда из внутреннего кармана прямо в руки выпал огромный прямоугольный пакет. По коже пробежали мурашки. «Возможно, еще не все потеряно». Промелькнула в голове художника спасительная мысль, за которую хотелось ухватиться, как за спасительную соломинку. Нечеткий призрак того, что все еще будет хорошо, вдруг стал обретать материальность. Резко развернувшись, художник вернулся в зал и помахал пакетом перед лицом бармена. — У меня послание для шмеля, от Филина, — зачем-то уточнил сталкер, хотя брат об этом и не говорил. Приветливая улыбка на лице хозяина заведения испарилась без следа, уступив место удивлению. — Он за дальним столиком, там, в углу. Бармен кивнул куда-то вглубь помещения. В блестящих глазах читалось непомерное любопытство, однако вместе с этим его что-то сдерживало от соблазна задать очередной вопрос. Художник осторожно прошел мимо полупустующих столиков и остановился около неприметного мужчины, одетого в серый сталкерский комбинезон с надвинутым на глаза капюшоном. — У меня для тебя послание. Сталкер положил пакет на стол перед человеком, от которого сейчас зависела жизнь десятков людей. — Что ж, значит, случилось худшее, — сухо произнес шмель, быстро вскрывая пакет и вытаскивая из него несколько листов, испещренных мелким почерком. Просмотрев полученные данные, он лишь неопределенно кивнул головой. «Я все сделаю, как он просит, но...» «Надеюсь, Филин понимает, что он делает. Ты же его брат, верно? Прими мои соболезнования. Я думаю, он был счастлив, что вы все же встретились. Подожди, но когда начнется операция?» «В самое ближайшее время. Больше я тебе ничего не могу сказать». «Но когда я его увижу?» «Кого?» Недоуменный Шмель вскинул голову так резко, что чуть было не скинул капюшон. «Ты Филина имеешь в виду?» Художник молчал. Почему-то он не смог произнести ни слова. Вместо этого сталкер лишь кивнул головой. «По-моему, ты что-то не понимаешь». Шмель вновь просмотрел полученные листы и отделил самый последний. «Вот, кажется, это тебе. И извини, если что не так». Странный сталкер поднялся и поспешил удалиться. А художник все так же стоял рядом со столом и не сводил глаз с помятого листка бумаги. Это был детский рисунок, который вряд ли мог сказать что-то сталкеру. Юный художник с явным старанием как смог изобразил огромную новогоднюю елку и четырех людей, водивших вокруг нее хоровод. Наверное, ребенок изобразил свою семью. В непропорциональных высоких человечках угадывались мужчина и женщина, мама и папа. Рядом с ними, наверное, юный художник изобразил себя и своего брата или сестренку. К сожалению, рисунок был настолько испорчен, что разобрать что-то еще было невозможно. Но почему-то сталкер был уверен, что два маленьких радостных державшихся друг за друга человечка являются непременно братьями. В углу листа, прямо поверх рисунка, была надпись, и ее автор был явно намного старше юного автора. Этот почерк художник не мог не узнать. И сейчас... Вновь и вновь, пробегая глазами по этим нескольким строчкам, сталкер чувствовал, как сердце переполняется тоской и болью. Он знал, что теперь подобные чувства навсегда останутся с ним. Они заняли то место в его душе, где совсем недавно была любовь и надежда, порой сменяющаяся зияющей пустотой. «Олег, я сразу хочу извиниться за то, что в очередной раз обманул тебя. Ложь во благо. Не знаю, может ли это оправдать меня в твоих глазах. За последнее время я принес тебе слишком много боли и страдания. Прости меня. Я пишу эти строки, пока ты лежишь тут без сознания, совсем рядом. Я не могу сказать это тебе. Я не могу даже написать тебе об этом. Знай лишь, что как только ты передашь бумаги нужному человеку, наши мучения прекратятся. Шмель. Мы ходили с ним в совместные рейды, когда тебя еще не было в зоне. И вот теперь я вынужден просить его об услуге, за которую не смогу ничем отплатить. Я всегда советовался с ним, и моя последняя вылазка в северную зону не стала исключением. Шмель знает ненамногим больше твоего, но он обладает необходимыми связями, чтобы реализовать задуманное. А главное, он сможет сделать то, чего ты никогда не простишь мне. По-другому... просто и не могло быть. Не пытайся найти Шмеля. Забудь обо всем, что связывало тебя с этой историей. Ты ни в чем не виноват. Помни это. Я люблю тебя. Если после смерти все же есть жизнь, то мы еще обязательно встретимся. Живи, помни, будь счастлив. «Входите, входите скорее, я вас уже заждался». Сидорович нетерпеливо потер руки то ли от холода, то ли от предвкушения приближающейся прибыли. — Ну, как дорожка? — Без мата и не скажешь. Вошедший хмурый сталкер скинул рюкзак и принялся греться у камина, стоящего в углу. — Черти, что творится в зоне! Я же тебя предупреждал, что эта ходка будет опасной. Вести необученного человека с большой земли — абсурд. — Но ты ведь вернулся. И, как я вижу, еще и покупателя привел. Так что все было не зря. — Ага, как же. В нас дважды стреляли. Военные как с цепи сорвались. После этого их внепланового запуска... Так, все, хватит стонать. Ты не за это свои деньги получаешь. Последний веский аргумент Сидоровича явно притушил запал проводника. Что-то пробубнив себе под нос, он затих около камина, лишь время от времени разминая озябшие руки. — Позвольте вопрос, — нарушил повисшую тишину третий человек, до этого мирно стоявший у двери. — Что это за история с несанкционированным запуском? — Я, конечно, знаком с этой историей из газет, но вам из эпицентра событий, так сказать, видней? Мужчина ухмыльнулся, не сводя глаз с суетящегося Сидоровича. — Да что там рассказывать? Так, белиберда всякая. Вы вот лучше садитесь. Барыга указал на свободный стул. — Может, по 100 грамм? Выведем радиацию из организма. — Нет, не стоит. Я привык вести дела на трезвую голову, — произнес мужчина, садясь на предложенный стул. — Так что там с этой историей? Считайте, что я настаиваю. — Да ничего интересного, тем более, что все туманно. Рассказчики путаются. Кто говорит, что с одной из военных баз произошел незапланированный обстрел территории, кто-то утверждает, что это были вертолеты, выполнявшие неизвестно чей приказ. Да мне эти сплетни как-то и неинтересны. Лишь бы вояки на нас ядерную бомбу не вздумали скинуть. Сидорович хохотнул, довольный собственной шуткой. — А куда стреляли? — Да зачистили какой-то квадрат в северной зоне. Говорят, там деревенька какая-то раньше была, а сейчас как бы руины. Жертв среди мирного населения уж точно нет. — Да, странная история. Мужчина пожевал губами, будто хотел еще что-то добавить, но потом передумал. — Ну что ж, давайте перейдем к делу. Я, признаться честно, удивлен, что вам понадобились мои услуги. — Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, у меня есть вещь, которая вас заинтересует. С этими словами Сидорович открыл встроенный в стену сейф и достал оттуда огромное прямоугольное полотно, занавешенное черной тканью. — Скажите, вы любите живопись? — Обожаю, тем более, что это является частью моей работы. — Ну что ж, тогда мне интересно, что вы скажете насчет этого? Сидорович скинул ткань и продемонстрировал мужчине скрытую под ней картину. Рамка, в которую было вставлено полотно, выглядела убого, и у настоящего ценителя искусства не вызвало бы ничего, кроме отвращения. Но вот сама картина... На полотне, в лучах заходящего солнца, была изображена небольшая деревенька. Маленькие домики, ухоженные дворы и снующие повсюду люди. Чуть вдалеке виднелась возвышающаяся церковь и высокая, украшенная разноцветными игрушками, ель. Казалось, будто картина была живая. Она не придавала одинокую запечатленную картинку. Нет, казалось, все изображение на ней буквально дышало жизнью. Понять, в чем заключался секрет, можно было лишь после нескольких минут внимательного созерцания. Подобный эффект движения создавал снег. Он будто и впрямь искрил, приобретая то ослепительно яркие, то багряные тона, будто на нем и впрямь играли лучи нарисованного солнца. Картина завораживала. — Откуда? — выдохнул мужчина. — Кто? Кто ее написал? — К сожалению, этого я не могу сказать. — Сколько вы хотите? — Дело не в деньгах. Я мог бы вас, конечно, обмануть, но я честный торговец. Художник, а его и впрямь так звали, к сожалению, пропал. Бесследно. Он ушел куда-то вглубь зоны. Кто-то поговаривает, что на север. В любом случае, даже если он еще жив, то найти его почти невозможно. — Вы хотите моей смерти? — Отнюдь. Я вижу, вас так раздосадовало отсутствие автора. Ну, а картина-то вам нужна? — Вы шутите? Я ее запираю прямо сейчас. Я не позволю ей храниться в этом... Мужчина на секунду оторвал взор от картины и огляделся по сторонам. — У вас. — Полностью с вами согласен. Сидорович усмехнулся, явно оставшийся довольный эффектом, который произвела картина. — О цене мы как бы уже договорились. — Да, мы согласны. Но я не рискнул сильно завышать цену, пока вы не видели товар. Я думаю, если мы умножим нашу сумму, скажем, в 2 раза... Не шутите так. А кто шутит? Товар-то стоящий. Штучная работа. Разве она недостойна оказаться в коллекции какого-нибудь заграничного богатого ценителя искусства? Я не могу принимать подобные решения. Мужчина на секунду задумался. Правда, молчал он лишь до тех пор, пока Сидорович не начал убирать картину обратно в сейф. В этот раз я сделаю исключение. Удваиваем цену. — Ну и ладушки. Торговец поспешил закрепить соглашение рукопожатием. — Может, все-таки по маленькой? — Нет, а я все же выпью. Люди еще какое-то время обсуждали детали предстоящей транспортировки товара, на время забыв о лежащей на столе картине. А на ней все так же продолжал искрить снег, порой складываясь в вычурные узоры. Она словно жила своей жизнью. Лишь спустя какое-то время, когда картину наконец доставят на Большую Землю и ее смогут детально изучить, кто-то обратит внимание на почти незаметную небольшую надпись в углу полотна. «Помню, верю, жду встречи». Пролог. Не каждый день вы можете услышать настолько риторический вопрос. А вы любите зомби? Зомби. Кто они? Такие же ужасные и кровожадные монстры зоны отчуждения, как и другие? И, наконец, откуда они берутся? На все эти вопросы однозначного ответа вам не даст ни один разумный человек. На мой взгляд, самая правдоподобная теория этого феномена местной фауны – история о выжигателе мозгов. Пытаясь защитить центр зоны, кто-то оборудовал подступы к нему излучателями. Любой сталкер, случайно попавший под действие этого ужасного оружия, вмиг переставал соображать, терял контроль над телом, и оставалась от человека одна оболочка с обрывками памяти и элементарными функциями организма. Изначально зомби можно спутать с обычным жителем зоны, но проходит время, и внешний вид его начинает меняться. Одежда превращается в рваное, грязное, отвратительно смердящее тряпье, слабо держащееся на теле, а то и вовсе остающееся лежать на земле, сорванное порывами ветра или ветками деревьев. Кожа уходящих мертвецов делается неестественно зеленого цвета, местами она обвисает и даже отпадает. Волосы и ногти также долго не задерживаются на своем месте. Повадки его сводятся к бесконечным скитаниям, которым нет конца, а также к повторению тех дел, которыми он занимался при жизни. Нередко в рассказах можно было услышать о зомби, сидящих ранним утром на берегу реки с удочкой в руках. Видели их и стоящими в очереди вдоль стены бывшего магазина под проливным дождем. Встречались сидящие на скамейках, ночью, в полной темноте, напротив друг друга. Однако, присмотревшись к ним, можно заметить, что удочки уже давно без лески, покупатели безнадежно ждут навечно опаздывающего продавца, а приятели на скамейках смотрят мимо друг друга бездонными глазницами. Зомби лишь повторяют действия, заложенные где-то в их памяти, теряя наиболее главное, что есть в этих поступках — человеческую душу. Самое ужасное в этих порождениях зоны — внезапно проявляющаяся кровожадность. Многие были укушены, растерзаны, убиты, полагаясь на то, что перед ними находятся безобидные обломки чьего-то прошлого. Встречались не проявляющие агрессию, но сталкеры, привыкшие лишний раз не рисковать, расстреливали их точными выстрелами в голову. Несмотря на все вышеперечисленные сведения о зомби, могу заявить о своих противоестественных чувствах к этим созданиям. Были случаи, когда я без жалости расстреливал их, только успевая менять обоймы верного АК-47. Но был и один случай, который глубоким следом вмялся в мою память. Именно о нем я вам и хотел рассказать. Пропавшие вещи. Волна очень удивительных грабежей обрушилась на зону неожиданно, будто затаившийся в кустах кабан напал на свою жертву, не давая ей шанса ускользнуть. В зоне было очень сложно найти сталкера, который мог бы похвалиться тем, что его не обокрали. Самое странное во всех этих похищениях было то, что пропавшие вещи нельзя было назвать ценными в денежном эквиваленте. Исчезали предметы, из-за которых даже безумец отказался бы рисковать собственной шкурой. Пропадали различные амулеты и талисманы, которые скорее помогают жителям верить в себя, а не болтаются на шее красивой и дорогой погремушкой. Сталкеры обнаруживали нехватку кружек, браслетов, саперных лопат, которые они частенько используют для вырывания схрона в земле. Испарялись пустые жестяные банки из-под консервов, всевозможные стрелковые и холодные оружия, даже непригодные к использованию. «Кому понадобился мой калаш, на который наступил псевдогигант?» — возмущался Болт, сидя в баре с Торинген. «Действительно, любой нормальный сталкер, который хотя бы на одной из своих ходок забредал в места, более отдаленные от периметра, и видел этого мутанта, уступающего танку только в возможности стрелять, не сомневался бы в неисправности АК-47 после этого. Болту во время встречи с этой машиной для убийства повезло. Он смог укрыться от него в водосточной трубе, далеко уходящей вглубь земли. Но автомат его превратился в сплющенную железяку, больше напоминающую старую антенну для телевизора, нежели боевое оружие. Выждав время, которое понадобилось тупому хищнику, чтобы понять, что если и его голова не пролазит в это отверстие, то здоровой туши это вряд ли удастся, сталкер выбрался наружу. Подхватив испорченную и бесполезную на его взгляд вещь, он направился прямиком в бар, предвкушая отличный рассказ о том, как повезло псевдогиганту, наступившему на его калаш, и что если бы не эта досадная случайность, Болт бы очень жестоко расправился с ним. Путь был не ближним, и потому, заметив в часах пяти от конечной точки своего маршрута развалившийся дом, в котором можно слегка вздремнуть, осторожно продвигающийся человек привалился к одному из сохранившихся углов. Открыв глаза после недлительного и очень тревожного сна, Болт не обнаружил своего трофея и был ужасно удивлен этому. Ну, кому мог он понадобиться? Я, конечно, разного повидал, но чтобы мой контейнер с двумя артефактами не взяли, еду и аптечку не взяли, а этот ломоть железа, который мог служить мне лишь предметом для воспоминаний, стырили. Тут уже я теряюсь в догадках. Чуть ли не крича последние слова, рассказывал Болт слушателям заведения, которые в большинстве случаев не верили ему с самого начала этой неправдоподобной истории. Лишь некоторые, поддерживая его, охотно разводили руками, мол, всякое бывает. Зона, она и есть зона. Подготовка к празднику. А между тем жители района отчуждения уже вовсю начали готовиться к встрече чуть ли не единственного праздника, который здесь отмечали — Нового года. Оставалось каких-нибудь 5-6 дней до встречи с этим удивительным событием. Настало время подытожить все то, что произошло за эти 365 удивительных дней ежедневных ходок и борьбы с зоной, помянуть всех, кто не дожил до этого момента — к сожалению, таких было немало — сбросить подороже весь хабар, давя на жалость покупателя новогодними шутками, закупить съестного и еще больше питьевого, чтобы в середине праздников, не дай бог, не кончилось горючее и не пришлось бы идти искать пьяного бармена, которому в его состоянии будет явно не до тебя. Ну и, конечно, приобрести или найти подарки для людей, которые здесь заменяют тебе семью, тем, кто ежедневно рискует ради тебя шкурой. Для многих сталкеров новогодняя неделя была единственным длительным отдыхом, на котором можно полностью расслабиться, чтобы потом, после непрерывного веселья, начать все с чистого листа. Матушка Зона тоже собиралась принимать участие в этом торжестве. На ее долю выпала постановка основных декораций. Вот и занялась она ими нешуточно. Снег валил не переставая, укутывая деревья, строение, землю белым пушистым одеялом. Снежинки плясали под порывами сильного вихря, водили хороводы вокруг аномалий, помогая неопытным сталкерам замечать его. Сейчас, пролетая над этой местностью, можно было подумать, что и нет вовсе никакой зоны. Ужасную почву, искореженные деревья, развалины зданий теперь покрывал красивый ковер молочного цвета, создавая иллюзию обычной местности. Природа начала процесс очищения. Скрылись под снегом трупы людей и мутантов, напоминавшие об ожесточенных битвах, проходивших здесь. Участок земли радиусом 30 километров пытался утаить свои ужасные поступки, как маленький ребенок прячет зажатую в кулачке конфетку. Красота, совершенно не характерная для этой местности, завораживала даже тех, кто не раз встречал зиму здесь. Дырявая память. Любуясь зимними пейзажами, я брел по протоптанной в снегу дорожке, которая имела репутацию безопасной. Зовут меня Лавкач. Конечно, это не мое настоящее имя, но здесь прошлое пытаются скрыть, а клички сталкерам раздает сама зона. Умеешь хорошо стрелять — будешь стрелок, круглое лицо — боров, длинные волосы — мохнатый, хорошо готовишь — бармен, угрюмый — мрак, за версту чуешь мутантов — нюхер, и тому подобное. Не буду хвастать, не приводит это ни к чему хорошему, но свою кличку я получил из-за определенного везения в обходе аномалий. Чувствуя невидимую угрозу, мое тело каждой клеточкой кричало: «Стой, там жарко!» «Куда идешь, баран, не видишь трамплин?» Именно это часто спасало меня и моих друзей, помогая добраться нам до редких артефактов. Около 5 часов назад я еще сидел в моем любимом баре «Сторинген», неспешно подтягивая пивко, наблюдая за тем, как несколько местных официанток под чутким руководством бармена развешивали гирлянды, превращая угрюмую комнату в торжественный зал для встречи Нового года. Странный малый, по незамысловатой кличке «Малой», на вид не старше 19 лет, вырезал из непонятно откуда взявшейся цветной бумаги снежинки и клеем лепил их на окна. Говорят, он пережил смерть своих родителей, что сказалось на его психике, поэтому он и подался в зону. Ему явно не хватало счастливого детства, вот он и выплескивал свои эмоции здесь, вырезая снежинки с радостью 6-летнего мальчика. Тем временем одна из гирлянд была протянута от головы псевдоплоти, висевшей в углу комнаты, до центральной люстры и успешно воткнута в розетку. Я невольно залюбовался переливанием лампочек всеми цветами радуги. Казалось, они были живыми и напевали веселую новогоднюю песню на своем непонятном языке цветов. «Синий, синий, красный, голубой, синий, желтый», — подмигивали они мне. На ум приплыл непонятный для меня набор слов. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Не могу утверждать точно, но вроде бы этой фразой пользовались для обнаружения цветового спектра легендарного артефакта под названием «Радуга». За всю историю зоны его находил только сталкер Семецкий. Сейчас он считался одним из духов. Все знали о том, что в зависимости от того, в каком порядке загорались на нем цвета, можно было понять, убьет ли он тебя сразу или спокойно ляжет в свою ячейку контейнера. Вынырнув из предпраздничного дурмана, мой мозг начал подавать мне тревожные сигналы. Обычно такое происходит, когда я забываю что-то очень важное. Мой разум берет маленький молоточек и начинает потихоньку колотить им внутри головы. С каждым ударом я восстанавливал ход событий минувших дней, дабы наконец вспомнить, в чем, собственно, проблема? Последняя ходка? Битва с мутантами? Нет, нет, все не то. Что-то ускользало от меня, как мальчик на санках, летящий с ледяной горки. Поздний ужин с моим лучшим другом Реле, его затейливая ухмылка. «Точно!» — вскрикнул я, до смерти напугав мелкого. Тем вечером приятель загадочно намекнул мне, мол, нашел он то самое, что я давно ищу, буквально с самого начала моего проживания в зоне. И все намекало на то, что это станет моим новогодним подарком. Что именно? Не скажу, а то не сбудется. А я, растяпа, забыл о презенте для Реле, для самого верного и старого друга. Совесть грызла меня не хуже стаи слепых псов, поэтому, не выдержав ее натиска, я быстренько расплатился и стал собираться в далекое путешествие. Оставалось одно небольшое дельце, и я был готов к охоте на подарок. Информация за жизнь. Между тем я не переставал идти, и вскоре показалась нужная мне поляна. По невысокому деревянному столбу я определил местонахождение входа. После нескольких минут разгребания снега я увидел крышку люка, ведущую в убежище. «Хакер, открывай!» — прокричал я, с силой молотя ногами по железу. «Пароль!» — донесся скрипучий голос снизу. «Ох, и не люблю я все эти штучки-дрючки, но, как говорится, хозяин-барин». «Багги — это глючная машина!» — с трудом выговорил я совершенно непонятную для меня фразу. «Один черт поймет этих программистов!» Щелкнул электронный замок, и крышка люка слегка подскочила вверх. Напоследок убедившись, что не притащил за собой хвост, легким движением я протиснулся под входную дверь и начал спускаться вниз по железной лестнице. «Привет, Лавкач! Давно ты не заходил?» — не вставая со стула, хакер протянул мне руку. С прошлого года в этом укромном бункере мало что изменилось. Все та же комнатка, 3х5, со столом, на котором громоздилась куча разнообразной аппаратуры, в том числе и компьютер. Огромный шкаф, заставленный книгами и компьютерными дисками. Раскладушка, с виду очень неудобная, но, видимо, ее владелец вообще редко пользовался ей, проводя все время на стуле. Характерный беспорядок, который часто называют профессиональным, также имел место. Различные обертки от конфет, банки из-под тушенки и тому подобный мусор хаотично раскидан по полу. Говорили, что программист выбрасывает мусор не чаще, чем раз в полгода. Но это его дело. Главное, что этот пузатый мужик с засаленными волосами создавал одни из самых лучших программ для ПДА сталкеров. «Будь здоров, хакер!» — приветливо откликнулся я. «Ты случайно не забыл, о чем мы с тобой договаривались?» «Забудешь тут», — проворчал он, сворачивая картинки голых девушек. «Да, приходила мне за это время такая информация. Хотя и всего два раза. Одна точка зафиксирована на милитари, вторая — недалеко от Припяти». «Прекрасно! Прекрасно!» — радостно сказал я, потирая руки. «Признаться, я даже не рассчитывал на такой успех». Несмотря на то, что вторая точка находится в отдаленном и очень опасном месте, душа моя пела от радости. Все-таки повезло мне тогда. Возвращаясь из очередной ходки, мы услышали, а потом и увидели, человека, сидящего на дереве и истошно кричащего на весь лес. Под деревом усердствовал кабан. Используя свои клыки как лопату, он старательно рыл землю вокруг дерева, перерезая корни, как тонкие веревки. Дерево уже начинало крениться, когда мы с Реле подбежали к месту и высадили в яростную морду несколько коротких очередей. Спустившийся с дерева пухлый человечек, непонятно как с такой фигурой вообще туда забравшийся, назвал себя хакером и предложил нам свои услуги. С тех пор мы получали от него свежую информацию о зоне, и специально для меня он собирал информацию о местах крайне опасных, местах с двумя блуждающими аномалиями одновременно. «Все, я слил более точные координаты тебе в ПДА», — вздохнув, сообщил он мне. «А что там наверху? Говорят, снег. Красиво?» «Лепота, не то слово. Сам бы вышел да и посмотрел», — с долей сочувствия произнес я. «Да ну ты что? После того случая я лишний раз отсюда не выхожу», — с уже переключившимся на компьютер интересом произнес он. Понимая, что больше хозяина нисколько не интересую, я попрощался с ним и вылез из бункера. Ловушка в западне. «Жаль, что я не могу взять с собой Реле», — досадовал я. «Но добывать подарок с тем, кому он предназначен, — одна из самых бредовых идей в жизни. Идти одному на милитаре еще куда ни шло, а вот соваться к Припяти — совсем опасное дело». «Но ведь и ловкач не первый год зону топчет», — подбодрил я себя. «Прорвемся». С этими мыслями я удалялся в сторону первой точки моего маршрута. Вскоре мне пришлось свернуть с дороги, и скорость продвижения резко упала. Со стороны могло показаться, что это не сталкер идет вовсе, а ледокол прокладывает себе путь в бескрайнем поле льда. Чуть позже снега поубавилось, и начали появляться аномалии. Достав свой детектор, я осторожно крался, то и дело нагибаясь, чтобы пролезть под нависшими от снега ветками деревьев. Жарку в это время года заметить было легче всего. Дыры различной ширины, проделанные огромной температурой, встречались довольно часто. Только сквозь них можно было разглядеть совершенно зеленую траву, красивые цветы. Видимо, мутационные процессы защитили растения от холода, теперь давая им возможность нежиться под снежным покрывалом. Задумавшись об этом, я чуть было не влетел в электру. Характерное покалывание кончиков пальцев заставило меня остановиться и перестать на мгновение дышать. Я осторожно попятился в бок, но заметил сильно вмятый снег, подтверждающий нахождение там гравиконцентрата, именуемого также комариной плешью. Все это походило на хитроумную западню, да только ставил ее не невесть кто, а сама зона. Пришлось воспользоваться болтами, кинув несколько штук для обозначения безопасного коридора. Проход получился не очень широкий, и я решил не рисковать и сделать небольшой крюк, обходя сложное место. Не успел я развернуться, как почувствовал что-то твердое и холодное, упирающееся мне в затылок. По многолетнему опыту я сразу сообразил, в чем дело, поэтому не сильно удивился, когда из-за спины послышался голос. «Мешок и пушку на землю! Руки поднял и не рэпайся! Мозги в вышибу, не раздумывая!» Оказывается, пока я увлеченно блуждал между аномалиями, кто-то незаметно следил за мной и, выждав удобный момент, напал. Вот влип так влип. «Ловушка в западне?» — удивительно хмыкнул я. «Тавтология какая-то». Мысли лихорадочно метались в голове, ища пути спасения. От резкой дозы адреналина сердце забилось быстрее. Послушаться его значило верное расстание с вещами, а потом и с жизнью. Но выбирать не приходилось, и я не спеша скинул рюкзак, верный калаш, и поднял руки вверх. По звукам шуршащих вещей можно было понять, что свободной рукой бандит обыскивает мой мешок. Краем глаза я заметил непонятную черную точку, маячащую слева. Чернобыльский пес, здоровый мутант черного цвета с огромными язвами на теле и пси-способностями, пританцовывал на пригорке. Обычно встреча с этим жителем зоны не сулит ничего хорошего, так как он без проблем уклоняется от пуль, считывая из мозга стрелка информацию за мгновение до выстрела. Помимо этого, в его подчинении находится свора до 15 слепых псов, которыми он управляет. Но в данный момент тварь была моей единственной надеждой на спасение и всем своим ужасным видом показывала, что она собирается напасть вместе со всей стаей, которая притаилась неподалеку. «Ну же, песик, залай!» — одними губами умолял я. Из-за сугробов незаметно появилось 6 слепых псов, и, издав протяжный вой, вожак пустил их в атаку. Битва за жизнь. За считанные доли секунды в моей голове родился хитроумный план. Не чувствуя больше давления в затылок, я резко прыгнул в сторону проложенной мной дорожки из болтов между двумя аномалиями. Едва коснувшись земли, сделал перекат влево. Как я и ожидал, мой план сработал безотказно. Вой пса здорово напугал мародера, исключительно сосредоточенного на обыске рюкзака. Прикинув, что схватить оружие не успею, все-таки позиция была невыгодной, я совершил быстрый маневр. В ответ на мое движение прозвучали выстрелы и выкрик. «Ах ты, гнида!» — завопил мужик. Глаза его полезли на лоб, когда патроны в обойме кончились, а я преспокойно остался сидеть на снегу. Не зря же было выполнено левое отклонение. Комариная плешь скрыла меня от атаки, поймав все до одной пули и втянув их в себя с огромной скоростью. Теперь я остался с одним пистолетом, спрятанным глубоко под комбезом, и был еще жив. Замешкавшийся мародер с ужасом заметил подоспевших собак, но опоздал с перезарядкой автомата. Первый слепой пес прыгнул и обрушился на человека, повалив его на землю и выбив из рук уже заряженный калаш, которым он не успел воспользоваться. Оружие отлетело в сторону коридора. Не теряя времени, я одной рукой дотянулся до оружия и подтянул к себе. Вопли ужаса и боли недолго рвали пелену безмолвия. Слепые псы, источая гнилую вонь, рвали слабо сопротивляющееся тело своими красными от крови клыками. Во все стороны летели куски одежды, кожи, мяса уже навсегда замолчавшего бандита. Поле битвы приобрело красный цвет страха и смерти. Неторопливо подтянулись остальные члены стаи с замыкающим колонию вожаком. Кровавый пир был в самом разгаре. Я насчитал 9 слепых псов, и ноги у меня начали предательски дрожать. Буквально через 2 минуты они закончат с первым блюдом и, конечно, захотят второе. Поскольку едой я быть не собирался, а бежать от них по аномальному полю не было смысла, мне оставалось только готовиться к встрече с этой не очень милой делегацией. В обойме было ровно 30 патронов, которых явно не хватило бы на всю стаю. Вспомнив о пистолете, достал и положил его рядом, чтобы в случае необходимости незамедлительно воспользоваться им. В моем положении обнадеживало лишь то, что собаки могли добраться сюда только по тому же узкому пути, что и я. Первый слепой пес, напоследок облизнувшись, двинулся в мою сторону. Кровь стекала с его морды и капала на снег. Пустые глазницы были обращены ко мне, будто говоря: «Попался!» Не успел он достичь середины коридора, как получил 3 точные выстрела в приоткрытую пасть. Издав напоследок протяжный вой, воспринятый всеми остальными как сигнал к действию, мутант рухнул. Мешая друг другу, черная масса полилась ко мне. 2 наименее удачливые особи были оттолкнуты в сторону своими сородичами. Одна угодила в Электру, получив сильнейший разряд тока, который ее мгновенно убил. Запах паленой шерсти резко наполнил воздух. Хруст костей, донесшийся справа, возвестил о безотказной работе гравиконцентрата. Высадив всю обойму в 1-х 3 слепых псов, бегущих по коридору, я убил их и тем самым создал небольшой затор. Следующим мутантам пришлось перепрыгивать через груду тел. Не сумев правильно рассчитать угол полета, один из оставшихся псов в прыжке попал в зону действия Электры. Молнии сверкали, как новогодние фейерверки. 2 последние особи смогли удержать правильную траекторию. Одна схватила 4 пули из пистолета еще в воздухе, и, сбитая с верной траектории, была расплющена аномалией. 2-я успела удачно приземлиться и прыгнуть на меня, повалив на снег. Пистолет я не выпустил, поэтому, мешая левой рукой вцепиться мне в горло, я высадил в покрытые язвами брюха оставшиеся патроны, которые без проблем прикончили тварь. Откинув с себя бездвижное тело, я вскочил на ноги, оглядывая поле сражения. Все слепые псы были убиты, а вот Чернобыльский только не спеша подходил к горе трупов, лежащей в середине коридора. Кинжалы отчаяния пронзили мое сердце. Все боеприпасы были израсходованы, а между тем вожак уже вошел в зону между аномалиями. От безысходности мне хотелось плакать, но адреналин, бурливший в крови, заставлял собраться с духом. Схватившись за лежащую неподалеку ветку, я кинулся в сторону мутанта. Этому удару позавидовали бы многие профессиональные игроки в лапту. Собака прыгнула, и я, сосредоточив все силы на замахе, нанес сокрушительный удар в голову. Палка надломилась, а уродливый мутант отправился в центр комариной плеши. Издав последний вой в своей отвратительной жизни, он превратился в бесформенную кучу. — Спасибо, Зона! Спасибо! — только и смог прошептать я, рухнув без сил на снег и закрыв глаза. Малой. Очнулся я, как мне показалось, минут через 20 от яркого света, бьющего в лицо. От изумления я протер глаза, но видение не собиралось исчезать. Сталкер Малой из бара «Сторинген» аккуратно развешивал разноцветные звездочки на ветке деревьев. Он напевал всем хорошо известную новогоднюю песенку. Тело его светилось, озаряя темную поляну белыми ослепительными лучами. Снег принимал эту энергию и отдавал ее, увеличивая во много раз, заставляя меня щуриться. — Что ты тут делаешь? — спросил я, поднимаясь на ноги, не переставая загораживать рукой глаза от ошеломляющего света. Он никак не отреагировал на мой вопрос, продолжая заниматься своим увлекательным делом. После повторения моей фразы я окончательно убедился, что он или оглох, или между нами возник звуковой барьер. Второй часто встречается в зоне. Мысли стремились к нему. Подойти, все узнать. Но ноги отказывались идти, и я посмотрел на них. Какой ужас! Непонятно каким образом, но подо мной образовалась жадина, аномалия, намертво приклеивающая любое живое существо и медленно переваривающая его. Между тем юный сталкер неспешно приближался к моим, уже казалось давно знакомым, аномалиям. Я, конечно, что есть мочи, принялся кричать, чтобы он не подходил туда, но он не обращал на меня внимания. Блаженная улыбка играла на его устах. Замерев в шаге от смерти, он осторожно кинул красную звездочку в гравиконцентрат. Аномалия приняла дар, втянув его к своему центру. Улыбка его сделалась еще шире. Сделав шаг влево, он протянул свой подарок Электре. Аномалия бережно укутала звездочку разрядами электричества, заставляя ее блестеть еще ярче. Замерев с улыбкой идиота, я смотрел на весь этот спектакль. И все бы могло хорошо кончиться, если бы на заднем плане вдруг не возник огромный кровосос. Малой, обернувшись лицом к неожиданному гостю, протянул руку с зажатой звездой желтого цвета. Мутант явно опешил от такого приема. Щупальцы вокруг его рта нервно подрагивали. Я уж было подумал, что сейчас он возьмет подарок и скажет спасибо, но чуда не случилось. Оправившись, кровосос ушел в режим невидимости, а спустя секунду появился за спиной парня, резким движением мускулистой руки перебив ему позвоночник. Малой, с оставшейся на лице улыбкой младенца, упал замертво. Слезы брызнули у меня из глаз, сердце сжалось, в легких кончился воздух. Я просто не мог понять, как, за что. Я сотню раз видел смерть в зоне, но такую — в первый. Кровосос уже склонился над ним, чтобы сделать свое грязное дело. Пошарив взглядом по земле, я увидел обломок палки. Подобрав его с земли, я со всей силы кинул импровизированное оружие в ненавистного кровососа. И, о чудо! Вращаясь, обломок врезался в толстый череп мутанта. Чудовище удивленно оглянулось. Его взгляд встретился с моим. Издав ужасающий рев, монстр кинулся в мою сторону. К милитари. Я резко начал тереть глаза, которые никак не хотели открываться. Оказывается, слезы замерзли на морозе, превратившись в лед, скрепивший намертво мои веки. Разломав ледяную завесу, я быстро осмотрел местность. Радость заиграла у меня в душе. Трупа малого не обнаружилось, как и звезд на деревьях, и жадины. Значит, это был всего лишь сон. Улыбка проступила на моем измученном лице. При собирании оставшихся вещей я обнаружил нехватку той половинки ветки, которую я использовал к топорик, томагавк. Значит, это был не сон? Черт ее побери, эту зону загадок и испытаний. Здесь ты ни в чем не можешь быть уверен до конца. Взгляд на ПДА. Если прибор давал верные показания, то я все-таки пролежал здесь одну ночь. Оставалось всего 3 дня на исполнение моей миссии. Надо было поторапливаться. Выбравшись из поля аномалий, я наткнулся на группу сталкеров из 3 человек. Выяснив, что двигаемся мы все к милитари, они предложили мне идти с ними. Не найдя причин для отказа, я присоединился, тем самым преобразовав трио в квартет. Рейд наш проходил без особых приключений. Меня поставили в центр колонны, так что я в основном глазел на природу. Проводник, шустрый малый по кличке Зуб, вел нас осторожно, постоянно проверяя путь болтами и сверяясь с детектором аномалий. Монстры сторонились такой большой компании. Лишь один кабан, видимо, совсем сдуревший, вылетел на нас. Получив несколько очередей, он тут же врезался рылом в снег. Проехав под действием инерции еще 2 метра, он оставил за собой красную дорожку, которая испортила девственно-белый пейзаж зоны. В районе обеда мы, наконец, вышли к одному из самых важных строений милитари — заводу «Росток». Когда-то он был одним из мощнейших предприятий отечественного производства. В его огромных цехах трудились, не покладая рук, сотни и даже тысячи рабочих. Сейчас он больше напоминал огромный склад, хозяин которого ушел на ночь, забыв запереть дверь. Разруха и хаос царили здесь после первой аварии 1986 года, а после второй этими местами завладели мутанты и аномалии. В общем, вся территория милитари состояла из нескольких заводов, поэтому я, распрощавшись с новыми знакомыми, двинулся в обход Ростка. Снег тут лежал не только на крышах и земле, но и задерживался на стенках. Казалось, что завод сейчас стоит на реконструкции. Строители уже приступили к побелке, просто не успели закончить. Сверившись с показателями ПДА, я оглядел пустое поле перед бывшими гаражами. Нет, тут явно не было того, что я искал. Это могло означать только то, что мне надо искать вход под землю. Под землей. Ступеньки уходили вниз. Стены были в трещинах, штукатурка почти везде осыпалась, местами попадались следы от пуль. Я осторожно спускался вниз, предварительно включив фонарь и водя слабым лучом перед собой. Воздух был спертый и оседал камнем в легких, не давая нормально дышать. Ступеньки закончились. Показался длинный коридор. Хорошо было бы взглянуть на план эвакуации, которые часто попадаются в таких местах. — А, вот и он. Я подошел к оранжевому, стертому временем плакату, вглядываясь в размытые линии карты. Выходит, мне надо сделать два поворота налево, и я упрусь в ворота просторного зала, который, видимо, раньше был складом. Там, по моим координатам, сейчас и должны находиться на выгуле две блуждающие аномалии. К слову о передвигающихся аномалиях. Раньше обитатели зоны даже не подозревали об их существовании, так как встречались они очень редко и только в центральных районах, откуда живым выбирались единицы. Потом, после одного из мощных выбросов, эти ужасные порождения разбрелись по всей зоне. С виду они напоминали обычные аномалии, та же электро или жарко. Только подойдя достаточно близко, человек мог заметить, как она начинает медленно двигаться в его сторону. Были и обладающие приличной скоростью, от которых приходилось спасаться бегством. Хорошим шансом на спасение было протиснуться в узком проходе между обычных ловушек. Как известно, аномалии не терпят друг друга и никогда не соприкасаются. Поэтому, если блуждающая аномалия упирается в место, где ее неподвижные подруги находятся слишком близко друг к другу, она отказывается от дальнейшей погони. Именно поэтому две странствующие ловушки встречались близко очень редко. Зачем они нужны мне? Как и другие аномалии, они порождают артефакты. Причем артефакт, порожденный аномалией ходячей, обычно не отличается от созданного стоячей. Но после изучения их учеными были выявлены некоторые возможности породить очень редкие подарки. Поэтому я так усердно искал их. Мой друг Реле получил свою кличку за бывшую профессию, связанную с физикой. Возможно, вы скажете, что Реле больше относится к профессии электрика. Но здесь образованность находится в стадии зародыша. В зоне друг часто издевался над артефактами. Скрещивал их, пытался разломать, утопить, изменить плотность, провести ряд анализов, зачастую выявляющие скрытые возможности. Не скажу, что дело это было безопасное. После одного особо сильного взрыва, который снес половину стены его дома, он все-таки решил проводить эксперименты в безопасном бункере, на расстоянии от себя. Так вот, хотелось мне порадовать друга на Новый год, добыть ему редкий камешек для безумных опытов. Я осторожно крался по коридору, не забывая кидать болты в особо темные углы, нарушая тем самым гробовую тишину, зависшую здесь. Осторожно приоткрыв дверь, я заглянул внутрь комнаты. Помещение оказалось достаточно свободным, но и тут побывал хаос. Несколько неподвижных тел лежали на полу, некоторые были ужасно изуродованы. Вокруг лежали разваленные ящики, перевернутые стеллажи. Я аккуратно зашел внутрь, вглядываясь в края комнаты, тускло озаряемые светом из маленьких окошек под самым потолком. Охота на подарок. Пригляделся. Электру, прячущуюся за ближайшей колонной, я приметил сразу. Синие разряды кружились в воздухе, освещая небольшой участок. Усиленно водя глазами, я отыскал жарку. Небольшие колыхания в воздухе, как от асфальта летом, и обгоревшая нога трупа выдали ее. Порывшись в рюкзаке, достал из него яблоко. Со стороны могло показаться, что я собираюсь перекусить, но не все так просто. К сожалению, артефакты не берутся из воздуха и не растут на деревьях. Они рождаются в ходе взаимодействия аномалии с органическими веществами. В мои планы входило использовать яблоко для рождения нового артефакта. Но мне предстояло не просто кинуть его в аномалию, а рассчитать бросок так, чтобы яблоко одновременно попало в поле обеих блуждающих аномалий. Именно этот фактор должен был породить нечто новое, а именно подарок Реле. В мои планы входило сближение аномалий до расстояния меньшего, чем само яблоко, что проделать в крайней степени непросто. Я не спеша подходил к Электре, которая, видимо, заметила приближение человека и в ярости еще сильнее заискрила. Остановившись на расстоянии в метр, я заметил, как слабо видимые границы начали приближаться ко мне. Удовлетворенный таким ходом вещей, я отправился к жарке и замер на таком же расстоянии. Аномалия не спешила проявлять свои скрытые способности, хотя уже должна была начать. Электра аккуратно подкрадывалась к сталкеру со спины, с каждой секундой приближаясь к цели. Мои мысли начали путаться, Уверенность прошла. Возможно, хакер перепутал что-то, и это место и гроша ломаного не стоит. Жарко продолжала важно стоять на месте, с величием королевы, смотря на происходящее. Но я не стал испытывать судьбу и начал медленно отходить от подползающей электры. За гулом других аномалий я не сразу услышал эти звуки. Взгляд мой упал на пол в метрах двух правее от меня. Хрустя бетоном и разгоняя по нему трещинки, ко мне двигалась комариная плешь. Все мысли выстроились в правильную логическую цепь. Оказывается, огненная аномалия никогда и не была блуждающей, а вот двигающийся гравий-концентрат я заметил вовремя. Промедлил немного, и все. Ловкая лепешка осталась бы тут лежать навеки. Я продолжал медленно отходить в угол, специально сближая аномалии между собой. Чем-то мне это напоминало охоту. Вот они, хищники, идут за добычей, не подозревая, что чем ближе они к ней, тем больше они сами становятся добычей. Любители рыбалки и охоты назвали бы это ловлей на живца. Но я всегда недооценивал это скучное занятие. Я встал в самый угол, а между аномалиями влезло бы еще два яблока. Я почувствовал запах разрядов, в кончиках пальцев закололо. Вжался в стенку, пытаясь стать частью ее. За несколько секунд до верной смерти все-таки аккуратно вытянул руку вперед и подкинул яблоко вверх, тем временем обратно зажимаясь в угол. В момент, когда я уже чувствовал дыхание смерти, фрукт обрушился прямо посередине аномалий. Поборовшись мгновение за добычу, гравий-концентрат отобрал испепеленное яблоко у электры и превратил его в маленький сплющенный комочек, красиво переливающийся разными цветами. Две аномалии успешно разрядились и теперь не представляли угрозы. Я все же осторожно подошел и взглянул на рожденный артефакт. Без сомнения, это была радуга. Воришка. Выждав около часа, артефакт все же показал мне правильный порядок сигналов. Я немедля сунул его в подарочную железную флягу, которую использовал как контейнер для редких и дорогих экземпляров. Дрожащими от волнения руками закрутил крышку и облегченно выдохнул. Засунул поклажу в передний карман комбинезона. Все складывалось слишком удачно, тем более по меркам зоны. ПДА в кармане подал короткий сигнал, фиксировавший приближение сталкеров. «Пип, пип!» — вещал он. Людей подходило все больше, причем с двух сторон. Я осторожно подобрался к выходу и выглянул из-за угла. То, что я увидел, не предвещало ничего хорошего. Похоже, на пустом поле намечалась клановая разборка. Сказать точное название я не мог, но, судя по экипировке, это были долговцы и темные. Послышались первые выстрелы, и вдруг все наполнилось взрывами, визгом, скрежетом, криками. Видя, как один из бойцов бежит к моему укрытию, я поспешно углубился внутрь коридора и затаился. «Получай гранату, гад!» — услышал я крик кого-то с улицы, и тут же раздался взрыв. Волна шума эхом отдалась в пустых коридорах, оглушив меня на время. Стены дрожали, слышались звуки падающих камней, а потом все замолчало. Я осторожно подобрался к выходу и, не сдержав эмоций, громко выругался. Единственный известный мне проход наружу был завален. Оставалось надеяться, что найду другой. Мало кто знает, но раньше здесь строили различные исследовательские лаборатории, поэтому в зоне можно было найти проход под землей почти в любую ее часть, если, конечно, их не завалило. Понадеявшись на свою интуицию, я побрел по одному из коридоров, показавшимся мне лучше, чем другие. Временами кидал болты, останавливался, вслушиваясь в шорохи, в общем, развлекался как мог. Замкнутое пространство и тишина давили на меня, не давая контролировать мысли. Пару раз я упирался в тупики, тогда приходилось подниматься или опускаться на другой уровень. От скуки я посмотрел, куда указывает стрелка компаса. Направление, в котором меня вел коридор, почти совпадало с направлением на Припять. В принципе, мне уже не надо туда идти, пора возвращаться в бар, иначе я рисковал пропустить праздник. Я брел уже шестой час подряд. Туннель сделал очередной поворот, и я уловил запах свежего воздуха. Ускорил шаг. Впереди забрезжил тусклый свет, и я, наконец, вышел из катакомб наружу. В зоне стояла ночь. Огромная красная луна освещала землю, отражая свой кровавый свет от снега. Рисовалась очень жуткая картина, которая совсем не соответствовала предпраздничному настроению. Недалеко завыл слепой пес, то ли на луну, то ли на свою жертву. До рассвета оставалось 3 часа, и я решил переждать оставшееся время в туннеле, из которого вышел. Я присел в уголку, поставив автомат с рюкзаком рядом, и начал клевать носом. Спустя несколько мгновений я вырубился. Мне снилось, что я отбиваюсь от огромной толпы зомби. Вдруг один из них вышел вперед и совсем по-человечески сказал: «За что ты в нас стреляешь? Мы не хотим причинить тебе зла». Я опешил и проснулся. Часы показывали, что я проспал 2 часа. Автомат и рюкзак стояли рядом, но что-то точно изменилось. Я посмотрел на передний карман, и глаза мои полезли на лоб. Фляга с артефактом исчезла. Припять. За секунду я собрался и выскочил из тоннеля. На снегу виднелась дорожка из следов, уходящая в сторону города мертвых, по которой я незамедлительно пошел в надежде догнать вора. Самое странное было то, что, судя по одной цепочке следов, напрашивался вывод — грабитель тоже вышел из тоннеля. «Теряешь сноровку, ловкач», — поругал я сам себя. «Невнимательные тут долго не живут». Припять — небольшой провинциальный городок, созданный в СССР на основе градообразующего предприятия — Чернобыльской АЭС. После первой аварии люди навсегда покинули этот город, отдавая всю власть природе. Огромные деревья пробивались прямо посередине асфальтированных улиц, кусты вплотную облегали дома. Грусть находила на сталкера, смотрящего на старое и заржавевшее колесо обозрения, являющееся одним из символов города. По непонятным причинам зомби облюбовали его. Именно здесь встречались самые большие толпы мертвяков, слонявшихся по городу. Оказаться в центре Припяти одному значило нажить себе смертельных проблем. Следы выходили на одну из улиц города и терялись в массе себе подобных. Я в смятении остановился. Получалось, вор без проблем зашел на улицу, кишащую зомби, и пошел гулять с ними. Мысли заходили в тупик. Я решил залезть на ближайшее здание бывшего Дворца культуры «Энергетик» и поискать грабителя сверху. Быстрыми перебежками я добрался до задней стены здания и, воспользовавшись запасной ржавой лестницей, поднялся наверх. Казалось, город жил. Сотни тел ходили по улицам, сидели на скамейках, создавая тем самым атмосферу настоящего жилого района. Но именно сегодня что-то изменилось в общем потоке. Раньше он был абсолютно хаотичным, сумбурным. Сегодня же мертвяки стремились попасть к единственной в городе высотке, видимо, найдя в ней нечто интересное. Моего преступника мне вычислить не удалось. Забрезжил рассвет. Дома, укутанные в белые шубы, начали отбрасывать тени. Шел небольшой снежок. Я взглянул на ПДА. Утро 31 числа. Пора идти назад. Я поколебался, но не смог устоять перед искушением напоследок взглянуть на то, что привлекло внимание зомби. Праздник мертвых. Я спустился на улицу и начал свое нелегкое продвижение к 16-этажке. Я крался по заросшим улицам Припяти, стараясь не издавать шума. Выскочив из очередного укрытия, я натолкнулся на зомби, сбив его с ног. Не успел он заверещать, как я уже был в 2 кварталах от него, переводя дух от быстрого бега. Вскоре показалось само здание. Мертвяки стекались на задний двор. Я аккуратно обходил здание дворами и, наконец, увидел то, во что глаза верить отказывались. Посередине небольшой площадки находилось огромное скопление зомби, которые окружили дерево, отдаленно напоминающее фиолетовую елку. Собравшись в кольца, они ходили вокруг него, что-то неразборчиво бормоча. Прислушавшись, я уловил мотив известной новогодней песни. В моей памяти поплыли детские годы, веселые утренники, подарки под елкой. Ностальгия переполняла меня, все больше вытесняя боязнь и отвращение к зомби. Но удивлению только стоило начинать проявляться, так как в углу я заметил кучу сваленных блестящих вещей, к которым выстроилась очередь. На самой верхушке горы я приметил свою флягу и, прикусив губу, завыл от восторга. Из здания вышел кто-то, одетый во все красное, с палкой в руках. Челюсть у меня отвисла до предела. Я не мог поверить, что зомби может нарядиться Дедом Морозом. Было слишком много тел, и мне не удавалось разглядеть его лицо. Между тем мертвый Дед Мороз встал возле кучи вещей и начал вытаскивать по одной и вручать очередному зомби. Они прижимали к себе эти вещи, видимо, чувствуя тепло их недавней близости с живыми людьми, и тут же спешили прочь от деда. Я осознал, что вскоре фляжка с радугой достанется очередному мертвецу. Кровь бурлила, адреналин поднялся до предела. Я решительно выдохнул и присоединился к толпе зомби, идущих к куче подарков. Стараясь максимально слиться с окружающими, я начал бурчать под нос непонятные звуки и немного раскачиваться из стороны в сторону. Повезло мне и в том, что больше недели мне не удавалось помыться. Возможно, именно из-за этого зомби не обращали на человека внимания. Заняв место в очереди, я старался не дышать громко, опасливо оглядываясь. Со стороны любой сталкер оценил бы меня как самоубийцу, а время моей жизни посчитал бы в секундах по пальцам рук. Несмотря на собственный страх, я продолжал стоять между сотнями зомби. Вскоре я стал первым в очереди и смог разглядеть зомби Деда Мороза. Несмотря на недостаток глаз, он был очень похож на обычного хозяина Нового года, которого рисуют на плакатах. Пронзительный взгляд впился мне в глаза. По спине пробежали мурашки. Я мог поклясться, что всем до меня он давал то, что первое попадалось под руку. Для меня он сделал исключение. Сделав два шага вокруг горы, Дед Мороз потянулся вверх и, выхватив мою фляжку, резко вручил ее. «Спасибо!» — только и смог тихо прошептать я от изумления. Лицо его абсолютно ничего не выражало. Я решил не испытывать судьбу и, спрятав подарок на свое место, стал быстро выбираться из города. Возвращение. Назад я добрался безо всяких приключений. К вечеру я, усталый как собака, ввалился в ярко освещенный бар «Сторинген». Послышались знакомые голоса, веселая музыка. Некоторые приветливо махали руками. В дальнем углу я заметил поднявшуюся фигуру старины Реле и без промедлений направился к нему. «Блин, где ты пропадал, лавкач? Тут уже хотели ставки делать на то, доберешься ты к празднику или нет», — сказал друг, крепко обнимая меня. «Да вот, устроил охоту на подарок. Сейчас расскажу, не поверишь», — ответил я, похлопывая его по спине. Осмотрев всех присутствующих, я не увидел малого. Соседи за ближним столом рассказали мне, что он напился и пошел прогуляться. Услышав крики, несколько ребят прибежали на звук, но обнаружили мертвого молодого сталкера. Непонятно, от чего он умер, так как ран на нем не обнаружили. Зато нашли обломок палки, непонятно откуда взявшийся рядом. Я улыбнулся, вспоминая, как кинул его в кровососа, но промолчал. Бармен объявил 10-секундную готовность. Все подняли кружки и стаканы, дружно крича: «Шесть! Пять! 4. На цифре 0 бар наполнился радостными криками, свистом и аплодисментами. Зона начала новый оборот своих удивительных событий. Я протянул флягу Реле. Он удивленно взял ее и, поняв мой намек, открутил крышку. Глаза его чуть не вылезли из орбит. Он завороженно смотрел вовнутрь фляги на радугу. Радостные разноцветные зайчики бегали по его лицу. Слезы радости поползли по щекам. «Спасибо, друг, спасибо!» — поблагодарил он. «А вот это тебе!» Реле протянул мне завернутый сверток. Я разорвал бумагу и замер от волнения. Передо мной лежали именно те самые конфеты, которые мне всегда клали родители под новогоднюю елку. Дрожащими руками я развернул одну из них и сунул в рот. Пережевывая приятную начинку, я все больше погружался в детские воспоминания. Радости моей не было предела. Мы еще раз крепко обнялись, удерживая слезы сентиментальности, и продолжили празднование Нового года. Эпилог. А вы после моей истории смогли полюбить зомби? Я думаю, что это невозможно. Они все равно остаются одними из опасных существ зоны. Но не надо сравнивать их с бездушными мутантами. Если вы испытывали хотя бы часть тех чувств, которые испытал я, находясь на празднике мертвых, вы, несомненно, пересмотрите свой взгляд на эти обломки чужого прошлого».